Глава 19. Побег. Самопал испуганно смотрел по сторонам. «К черту все!» — сказал Шептун, отдавая ему пистолет. Самопал схватил его с блеском в глазах, приготовился к бою. Шептун пропустил его перед собой, решив присматривать, но не было похоже, что парень вознамерился начать дурить прямо здесь. «Куда нам?» — спросил Самопал, вбегая вверх по лестнице. «На выход», — ответил Шептун. Он не хотел говорить, что плана у него не было. Откуда тут взялась сирена, и кто ее включил, сталкер не имел представления. Резкий вой бил по нервам, заставляя сердце биться совсем уж бешено. В голове стучало, впервые за долгое время. Плохо. Очень плохо. Здоровье начало подводить в неподходящий момент. Шептун мысленно попросил его остаться хотя бы ненадолго. Позволить завершить свою задачу. Только не спрашивать, в чем конкретно она состояла. Еще была надежда, что сирену включили не из-за них, а по какой-то посторонней причине. Только у Шептуна не осталось ресурсов организма, чтобы размышлять над причинами и следствиями. Следовало уйти, просто уйти, не нагромождать теории. Обо всем остальном можно было подумать в тишине и покое. Пробегая мимо лежащего наркомана, Самопал наступил ему на руку. Сильно, с яростью, ясно намереваясь сломать. Шептун не стал ничего ему говорить, если Самопалу нужно срочно выпустить из себя стресс, то пусть лучше он занимается этим за счет своих мучителей, а не напарника. Верь все, что перед ними лежит не бандит, а такой же пленник, сталкер откинул сразу. «Куда?» — дергался Самопал. «На крышу?» «Какую еще крышу? К забору давай! К любой дыре!» «Так вертолет же!» «Какой еще вертолет?» — выпалил Шептун. «Совсем охренел!» Самопал не стал вдаваться в подробности, приоткрыл входную дверь. Сунулся в щель. «Что тут происходит?» — прозвучал голос сзади. Шептун подскочил на месте и повернулся, держа в руках автомат. Перед ним стоял пацан, просивший сигарету. Заметив неизвестного в сером резиновом костюме и с огнестрельным оружием, он медленно прислонился к стене, показывая открытые ладони. «Это Райт?» — спросил он бесцветно. «Сталкеров ловите, да?» «Какой из тебя к монахам сталкер?» — рявкнул Шептун. Слова парня чем-то зацепили его, и он тут же отругал себя за то, что позволил проявить чувства. «Да!» — неожиданно встрял Самопал, подскакивая к парню и тыча ему в лицо дулом пистолета. «Вперед! И шагом марш!» Несчастный бандит не усомнился в том, что угодил в лапы воякам. Похоже, он видел Самопала впервые. За что только интересно он оказался в темной долине. Ведь приняли же его как своего. Чем приступил закон? «Не надо», — попросил пацан. Лухо, натужно, явно стараясь звучать старше и убедительно. Шептун с гримасой покачал головой, как заложник этот вряд ли сгодится. А то считает себя таковым и пытается казаться взрослым человеком. Не солидным, не ценным, а просто живым и здоровым обывателем, имеющим право на жизнь и свободу. «На выход!» Самопал толкнул его к двери. «Пошел!» «Там тебя примут, давай!» Парнишка распахнул дверь. Не успел он ни на что посмотреть, как на него упало пятно яркого света. «Не стреляйте!» — завопил он. Выстрел прозвучал хлёстко, как удар плеткой. Парень запрокинулся на спину, забрызгав стены кровью. Его голова была пробита на вылет. Шептун смотрел на его смерть всеми силами, стараясь заглушить в себе все эмоции. «Назад!» — скомандовал он, но Самопал его не слышал. Пожался в стену, глядя наверх, вожделенными глазами. Шептун высунул автомат, выстрелил не глядя, затем тут же переключился на очереди и расстрелял весь магазин. По прожектору он, тем не менее, не попал. «Так не пройти», — сказал Самопал, вытирая потное лицо руками. «Дуем отсюда!» Он метнулся к лестнице и побежал наверх. Шептун толкнул стоявшего стены железную стойку, с грохотом опрокинул и заблокировал ее вход. «Долго эта конструкция не устоит, но на штурм бандиты тоже пойдут не сразу. Если вообще пойдут». Сталкер пошел вверх. Раздался новый выстрел, и по ступенькам покатился очередной труп. Шептун отскочил назад, чтобы мертвец не зацепил его. Поборов приступ брезгливости, сталкер понесся вверх быстрее. Не хватало еще, чтобы Самопал потерялся. Но тот уже карабкался на чердак по деревянной лестнице, заканчивавшейся у распахнутого люка. «Сюда!» — крикнул он, вылезая наверх. Шептун оглянулся, глядя, не преследует ли их. В следующий миг он понял, что зря это сделал. Этаж плохо освещался, кроме луны. Тут ничего не было. Сталкер и лестницу заметил лишь через люк в потолке. поэтому он не знал, откуда именно на него налетел Верзила, обхвативший сталкера руками и с ревом потащивший его к окну. Шептун позволил автомату повиснуть на ремне, схватил голову нападавшего обеими руками и круто повернул. Никакого эффекта он сам не достиг. Сталкер врезал бандиту по ушам, затем попытался влезть пальцами в глаза. Все, начиная с момента атаки из темноты, произошло не более чем за 2 секунды. На третью Шептун почувствовал, как о его спину разбивается стекло, инстинктивно ухватился за здоровяка, и они оба вылетели из окна. Страх обуял сердце ледяной хваткой, и следующий удар возвестил о том, что падение закончилось всего через пару метров. Шептун с Верзилой оказались на крыше соседнего дома. Сталкер схватил противника за руку, попытался вывернуться, но тот был дьявольски силен. Затрещал костюм. Бандиты попробовали поднять Шептуна снова, но явно не отличались разнообразием методов нападения. Шептун, недолго думая, врезал ему по роже. Драться сталкеру особо не приходилось, но события последнего времени дали ему хороший опыт. Второй удар нанести не удалось, бандит толкнул его, и Шептун снова упал. Сдернув автомат, сталкер выпустил несколько пуль. Без упора ему не удалось попасть даже близко, зато Верзилу он взбесил конкретно. Тот отбил автомат ногой в сторону и принялся колошматить Шептуна кирзовым сапогом. Блеснула вспышка выстрела, бандит упал, выгнувшись назад. Пуля попала ему в спину. Самопал спрыгнул с крыши к Шептуну, убрал с лица засаленные волосы. «Нет вертолета», — уведомил он. «А он был?» «Да, вроде нет», — пожал плечами Самопал. «Я просто надеялся». «И кто бы на нем полетел?» «Ну, мало ли, нашли бы». «Идиот!» — Шептун сплюнул. Проснулась, похоже, вся база, что было не мудрено при таком шуме. Внизу раздавались вопли, топот ног. Сирена уже молчала, что сталкер осознал только сейчас. Горели 3 прожектора, вдалеке зажегся 4-й. Похоже, ни один из них не мог осветить крышу, серьезная недоработка в безопасности. Не верила, что Грива мог совершить такой прокол. «На юг», — решил сталкер. «Ты был здесь раньше?» «Да, несколько раз. Помнишь старую ферму? Там, где забор покоцанный?» «Помню. Не пробьемся». «Есть другой план?» Самопал не ответил. Шептуна всегда бесила манера Самопала обрывать разговор, не доводя его до ближайшего логического финала или не досказав мысль до конца. Общаться с ним теперь было ничуть не легче. Плен на пользу его характеру явно не пошел. «Делать нечего», — сказал сталкер. «Нужно лезть к ферме. Там затаимся. Может, вольные помогут?» «Да нет здесь вольных, сталкер. И вообще, думаешь, там бандюки не посмотрят в первую очередь?» Шептун оглянулся на ближайший прожектор. «Мы там не прописываться будем», — поскрежетал он. «Делай, что хочешь. Только не надо тут стоять». «А что делать?» — ныло спросил Самопал. Шептун поразился, с каким изяществом ренегат способен вводить нотки уныния в абсолютно каждую фразу. «Как же он прожил так долго?» «Смотри». Шептун стукнул его по руке. «Они бегут в дом». Самопал вытянул голову, посмотрел вниз. «Ага», — сказал он. «Бежим!» Он ринулся к перилам на другую сторону, оглянулся на Шептуна. «У тебя есть веревка?» — спросил он. «Может, здесь спустимся, а там дыра в заборе?» «Нет у меня ни хрена», — ответил Шептун. «Я все оставил, как сюда шел». «И что теперь делать?» Сталкер поразмыслил немного. «Давай по стене», — сказал он. «Прямо по карнизу до той башни доберемся, а там легче будет». «Легче?» «Там часовой стоит». «Вот именно что часовой, он сейчас прожектором крутит, видишь? На том контрасте мы окажемся в темной зоне. Он нас ни за что не увидит». «Тогда услышит». «А ты не шуми! Двигай за мной!» Шептун разбежался, оттолкнулся от перил и перепрыгнул пространство до стены. Схватился за край, потянулся, уперся локтями. Ноги его сновали по стене, ища точку опоры. Шептун нащупал маленький горизонтальный желоб и перевел дух. Путь назад на крышу был отрезан. Осторожно перебирая руками, он полез вправо. Рядом оказался Самопал. Похоже, при прыжке он поранил руку, но претензий не предъявлял. «Не упади», — предупредил Шептун. «Знаю, тут высоко и...» «И замолчи, наконец, все, тихо!» Шептун размеренно двигался вдоль верхушки стены. Но и к счастью, ни один из прожекторов сюда не добивал, хотя теоретически мог. Дом сзади оживал, освещался фонарями, наполнялся людьми. Шептун и представить не мог, что бандитов так много. Вероятно, группировка Гривны была многочисленнее Набата. Оставалось надеяться, что она в противовес менее организована. Со своей позиции Шептун видел северные земли. А зона в полумраке выглядела настолько зловеще, что, казалось, никто и никогда не отважится соваться туда даже ради россыпи артефактов. Купол заслона сверкал тонкой красивой дугой, мистически блестевшей в лунной свете. Купол заслона сверкал тонкой красивой дугой, мистически блестевшей в лунном свете. Только сейчас сталкер убедился, насколько был велик заслон. Под ним мог скрыться целый город, и если бы кто-то вроде сенатора сказал, что так оно и есть, Шептун бы не стал сомневаться. Самовал был прав насчет веревки. Не будь тут так высоко, можно было бы перебраться через стену базы прямо здесь и скрыться в ночи, затаиться, если не на ферме, то просто в лесу, пересидеть до утра, даже нести вахту по очереди. Вопрос лишь в том, доверять ли самопалу дежурству. Шептуну даже смешно стало от такого допущения. Он знал, что в безопасности ренегат не будет нуждаться в его компании. И тогда уже станет ясно, стоило ли давать ему оружие. Впрочем, самопал уже доказал свою ценность, хотя бы на данном этапе побега. А Шептун утворил столько ошибок, что по природе вещей ему не стоило бы принимать главенствующую роль в этом странном тандеме. До вышки он добрался раньше, чем думал. Скорее всего, это лишь говорило о потере концентрации. Сосредоточиться. Надо сосредоточиться. Уже немного осталось. Башня подходила вплотную к стене. Водонасесное строительство было Шептуну на руку. Перехватившись за доску, сталкер перелез на боковую балку, молясь, чтобы она выдержала его вес. Оттуда он запрыгнул к часовому и, не останавливаясь, врезал ему обеими ногами по спине, скинув наземь. Все произошло так быстро, что Шептун сам не понял, как у него все получилось. В расходящейся столбе света, испускаемого прожектором, вся база была как на ладони. Сталкер наконец увидел всю ее территорию и сумел по достоинству оценить масштабы. Не будь проход через перевал столь сложным, темная долина являлась бы великолепным местом для размещения скоординированных сил. Вполне возможно, что нечто подобное в самом деле тут находилось. Людей на базе определенно было больше, чем в Набате. Теперь Шептун в этом убедился. Он не мог представить, откуда здесь столько бандитов, да и вообще, бандиты ли они. Словечко-то целиком абстрактное. На грубо склокоченном подоконнике лежал какой-то монокуляр. Схватив его, Шептун обнаружил, что это оптический прицел. Никакой винтовки рядом не оказалось, возможно, часовой в самом деле использовал приборы лишь для наблюдения. Шептун надел его на автомат, прицел скользнул по планкам и защелкнулся. Калибровать не было времени. Сталкер поставил калашников на деревянный барьер, сделал упор в плечо. Глянул в прицел, переместил ствол и одним выстрелом разнес дальний прожектор, предварительно прикрыв глаз, чтобы не допустить ослепления. В суматохе приглушенный звук выстрела никого не взбудоражил. Зато треснувший светильник ясно дал понять, что тут происходит. Шептун запоздало выключил собственный прожектор, выдернув отходящий от него провод. Но его все равно вычислили, а попасть стало ничуть не труднее. Исчезла возможность спрятаться за источником света. Самопал уже стоял рядом и хрипло дышал. Давний заряд силы начал его покидать вместе с уверенностью в успехе побега. Шептун выстрелил еще четырежды, разбив два оставшихся прожектора и погрузив базу во тьму. «Ищи пути отхода», — велел он, продолжая стрелять в различные ключевые объекты. «Бочку с водой, явно привезенную из барьера, осевший на одно колесо проржавевший грузовик, затем в кунг с покатой крышей». Шептун не старался никого убить, лишь напугать. Убитый бандит может породить всплеск злобы у живых товарищей, в то время как можно дать врагу понять, что ты его осознанно пощадил. Все это служило Шептуну успокоением, но, похоже, не имело отношения к реальному положению дел. Закрепившись за широким бетонным крыльцом, бандиты открыли ответный огонь. Судя по звукам, у них были не только пистолеты. «Назад! Назад!» Самопал оттащил Шептуна в сторону. «Надо спускаться!» Шептун не стал возражать, почти кубрем скатился вниз по наклоненной лестнице. Угол стены, еще не тупик, но все-таки. «Оно?» Повинуясь сверкнувшей мысли, Шептун привел в готовность подствольник и пустил гранату в стену в метрах в 20 перед собой. Граната полетела дальше и быстрее, чем сталкер рассчитывал. Врезавшись в стену, она сдетонировала мигом, пустив облако пыли. Каменные осколки рванули костюм сталкера в нескольких местах. Похоже, некоторые и прорвали его. В центре стены виднелась трещина, слишком узкая, чтобы мог пролезть человек. «И еще раз!» – заорал самопал, отвернувшись, он принялся стрелять в сторону. Очевидно, их уже обходили враги. Шептун сунул в приемник новую гранату, выстрелил еще раз, благоразумно упав на землю. На этот раз от стены откололась целая секция, медленно упавшая на засохшие кусты. Шептун побежал к ней, перескочил на ту сторону, тут же упал на землю и открыл огонь. Самопал пробежал мимо него, размахивая разряженным пистолетом. Шептун вывалил опустевший магазин в траву, потянулся за новым. С сталкера полетело что-то мелкое, похожее на булыжник. Сзади него, на далеком фоне, поднялся небольшой пламенный гриб. Видимо, наконец взорвалось что-то огнеопасное. Шептун перекатился в сторону и накрыл голову руками. Булыжник отскочил от фрагмента стены, пронесся мимо и расцвел во всю мощь ручной гранаты. Земля содрогнулась, сталкера почти целиком засыпала мокрой глиной. Одновременно с этим истерично закричал самопал. Отплевываясь, Шептун поднялся, подошел к нему. Ренегат лежал и катался по земле, держась за окровавленное колено. «Мы выбрались, самопал!» — выдохнул Шептун, заряжая автомат снова. «Уже немного осталось. Вставай!» Крупы бандитов сзади него оказались сплошной волной аномального цунами, против которого не было смысла что-либо предпринимать. На самом деле уже не оставалось сил. Сейчас, через несколько секунд, в проеме покажутся ружья, и путь сталкера и ренегата закончится. «Черт побери!» – простонал Шептун, взваливая руку самопала себе на плечо. «Мы еще на базе!» За пределами стены виднелось еще одно, вернее ее подобие, всего лишь невзрачный забор из арматуры. Но и через него перебраться было теперь делом нелегким. Тут огневая мощь помочь не могла. Шептун потащил самопала прочь в единственное доступное место. Пустовавший сарай, чья спасительная темнота манила и привлекала как могла. Самопал ковылял рядом, подскакивая на одной ноге. Он всхлипывал, но не произносил ни слова жалобы. Шептун вел его по прямой, через песок и мусор. В обход пробитой шины от трактора, помимо лежащего на боку корыта. Как только он вошел в сарай через широкий проем в отсутствующими воротами, сзади снова начали стрелять. Все, остался последний шанс на спасение. «Самопал», — отчетливо произнес Шептун, показывая на рукав элеватора. «Видишь тот коридор? Мы пройдем по нему и вылезем на той стороне. Больше же возможностей не будет». Ренегат был на грани потери сознания. Было видно, что на него в последние недели свалилось куда больше страданий, чем на сталкера. Вероятно, в отличие от Шептуна, он их заслужил. Но это ничего не меняло. Не тратя времени на ответную стрельбу, Шептун поволок парня к элеватору, посадил его, и самопал, цепляясь дрожащими руками, влез в коридор. Сталкер выпустил третью и последнюю гранату из подствольника, добавил несколько одиночных выстрелов. Стена мигом покрылась россыпью отверстий. Бандиты перешли на классический вариант атаки. Шептун допрыгнул до края коридора, забрался туда. Самопал сидел рядом, не делая попыток двигаться дальше. «Вперед!» Сталкер передал ему автомат, склонился и пополз по рукаву в непроглядный мрак, удерживая самопала за шиворот. Хотя тот весил немного, тащить его было делом очень нелегким. Шептун слышал, как ренегат стрелял, отпугивая потенциальных преследователей, пусть и не имея шансов куда-то попасть на таком расстоянии. Пространства было совсем мало. «Они ползут!» – прохрипел самопал. «Нам не уйти!» Он попытался толкнуть ногой и заорал от боли. «Тише!» – сказал Шептун, не зная, слышно ли его. «Они нас найдут. Им не надо искать. Мы в западне». «Мы выберемся!» – проявил сталкер. «Кончай ныть!» «Ты выберешься. Я нет. Шептун, брось меня!» «Заткнись!» «Я не смогу пролезть. Там аномалия. Под потолком надо...» Самопал бросил автомат, заставив этим сталкера остановиться. «Я не пролезу. Не пролезу». Шептун посмотрел назад. К нему же ползли. А внизу слышались голоса. Бандиты обходили их. Скоро начнется новая пальба. И на этот раз ничто не помешает нападающему обстрелять сталкера сквозь стены рукава. Самопал часто и тяжело дышал. Его колено кровоточило. Было ясно, что сейчас он отключится. Если не от стресса, то от потери крови. «Шептун», — произнес он. «Дай сигарету». Сталкер молча вытащил пачку с последней сигаретой, сунул раненому в рот, щелкнул зажигалкой. «Почему ты предал нас, самопал?» — спросил он тихо. Щеки ренегата втянулись, он сделал глубокую затяжку и выпустил дым с наслаждением. «Так надо было», — ответил он. «Шептун, поживи с моей, и сам все узнаешь». В приливе энергии самопал схватил руку сталкера и положил ее на приклад автомата. «Уходи», — сказал он. «Лезвия вас достанут. Если хочешь помешать им, то возвращайся в коготь. Расскажи грачу все, что видел». «Где лезвие?» — спросил Шептун. «Где они?» Самопал громко закричал, отчего сталкер дернулся и полез дальше, в темноту. Он полз дальше, вздрагивая от каждого нового крика. Ренегат подзывал свою смерть в лице бандитов темной долины, которых так боялся сегодняшним утром. А Шептун удалялся от него, от своих надежд и шансов на будущее, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Глава 20. Просьба. Кто я? Шептун стоял посреди поляны слишком аккуратно, чтобы принадлежать этому месту. Он старался собрать все светлое, что осталось в зоне, и рассеять этим светом тьму в своей душе. Старался собрать все чистое, прикоснуться к нему, чтобы самому стать чище. Сталкер полностью пренебрег мерами предосторожности, находясь на территории, открытой всем ветрам. Он уже не верил в само существование безопасности. Гиббона убили, когда он сидел в окружении тихих камней, а всякая сволочь шатается по зоне без страха и упрека. За время этого злосчастного задания Шептун потерял все, за что цеплялся с первого дня в зоне. Он не понимал, что именно у него отняли, но гораздо больше его интересовало, что он обрел. Сталкер чувствовал, словно из-под него выбивали табуретку, вынесли фундамент, разрушили землю и тут же поставили новую опору. Ничуть не более прочную, но более подходящую по неким характеристикам, которые Шептун пока осмыслить не мог. Равно не мог он облечь свое состояние в словесную форму, разобраться с ворохом последующих вопросов. Как? Когда? Почему все так случилось? Временами сталкер, так, невзначай, примеривал модель мышления самопала на себя. Он не видел иного способа понять философию ренегата, кроме как самому вообразить себя таковым и, возможно, действовать как он. Сталкеру претило ступать на скользкие тропы, к тому же он не мог столь явно переть против совести. Однако эта тропинка, отходящая от асфальтового, накатанного полотна собственных набатовских убеждений, манила его. Призывала сладкими плодами, растущими на деревьях эгоизма, сулила несметные сокровища и клондайк артефактов. Шептун не мог примириться с этим, что зона показала человеческую природу, каковой она всегда и была, сгустком предательства и лжи. Сталкер не мог просто так отказаться от задания, но не видел никакого способа к нему подступиться, имея так мало данных. О лезвиях он по-прежнему не знал ровным счетом ничего, и каждая попытка как-то пробить эту стену лишь возводила новые вокруг него самого. Это задание с самого начала было охотой за драконом, сидящим на куче золота. Победитель дракона превращался в него и занимал его место. Быть может, самопал от Шептуна и не отличался. Просто он прошел по этому пути намного раньше, пока сам Шептун и Гранч этого не заметили. «Маркус», — проговорил сталкер, — «где ты когда-то мне так нужен?» Ему казалось, что кот обязательно его услышит, где бы ни находился. Так было всегда. С тоской Шептун примирился с мыслью, что он никогда не оставлял хвостатого товарища. Он бы попросту не сумел этого сделать, если бы Маркус сам не решил прекратить попытки наладить отношения и переступить через все обиды. Получается, что последнее слово было не за сталкером? «Да». «За мной никогда последнего слова не было», — произнес Шептун. «Его никто не выслушивал». Ему хотелось выбросить автомат, но он этого не сделал. Шептун двухнедельной давности согласился бы без колебаний, но Шептун новый не мог расстаться с надежным орудием смертоубийства. Против неявного врага следовало выставлять все батареи обороны, которые могли найтись в его обогатившемся королевстве. Пристроив заряженный автомат за плечом, сталкер направился на запад. «Сенатор!» — позвал он, ступив на знакомую землю. «Сенатор, ты здесь?» «Да, я здесь», — отозвался шаман откуда-то сверху. Шептун сначала решил, что слышит класс небес, но затем убедился, что этот друг сидит на крыше административного корпуса прямо над рисунком во всю стену. «Ты вернулся? Я этому рад. Очень рад». «Да», — перевел дух Шептун. «Слушай, мы можем поговорить?» «Конечно. Я сейчас спущусь. Располагайся у костра, здесь безопасно». Шептун сел на поросший мхом валун у потухшего кострища, положил автомат рядом, обхватил голову руками и начал заранее подбирать фразы, хотя знал, что не подберет. Сенатор вышел из-за угла, направляясь к нему. Он выглядел так же, как и всегда. Шептун в равной степени мог вообразить, что сенатор спикировал с крыши вниз или же спустился, цепляясь за балки, как персидский воин. «Что произошло?» — спросил шаман приветливо. «Где твоя осанка, где улыбка? Ты снова относишься к своему телу без должного уважения». Сталкер не знал, что на это ответить. Здесь, в обществе сенатора, подобные речи не казались нелепыми. Наоборот, все звучало очень правдоподобно. Шептуна охватила зависть. С этой эмоцией он почти не был знаком, потому что душевную дрожь опознал не сразу. Бывают же в мире люди с стальным стержнем, философии которых ничто не угрожает. «Как твое ранение?» — поинтересовал сенатор. Шептун не сразу понял, о чем его спрашивают. Затем пощупал бок сквозь свитер. Душный комбинезон он давно оставил позади. Он уже успел позабыть о травме живота. «Нормально», — ответил он неуверенно. «Сенатор, мне нужна помощь». Шаман сел напротив, прямо на траву. Он явно не испытывал никакого замешательства, находясь ниже собеседника. И еще одна демонстрация превосходства вполне естественная. «Что случилось?» — спросил он. «Ты нашел самопала?» «Да, нашел и потерял». Сенатор о чем-то задумался. «И он умер?» «Я не знаю. Возможно. Может и нет. Я уже не знаю ничего». «Ну что сам думаешь по этому поводу?» «Что я последний дурак». «Друг мой, не бери в голову переживания. Их время еще наступит, обратись к фактам». Сталкер наморщил лоб, прошептал что-то неразборчивое. «Сенатор, я всегда считал, что самое великое оружие в мире — это слово», — сказал он. Шаман неопределенно кивнул. «Я бы так не сказал», — произнес он. «Но ты близок к истине, думаю». «И я считал, что слово у меня есть». «Очень хорошо. Слово у тебя действительно есть. Очень важно иметь свою позицию». «Но в последнее время я понял еще кое-что», — продолжал Шептун. «Слово слишком изящное оружие, чтобы им мог пользоваться кто-то, не имеющий к этому способности». «И какой из этого вывод?» «Я не тот человек, который может действовать словом». Шептун закрыл глаза, мысленно повторяя последнюю фразу. Вот и все. Итоги подведены. Он оказался ниже понимания системы только и всего. «Понимаю», — прокомментировал сенатор. «Действительно, слово требует огромных затрат со стороны автора. Требуются условия, навыки, даже рефлексы, если не врожденные, то приобретенные. Лидерские качества, харизма, красноречие, лаконичность, ответственность, умение просчитывать на много ходов вперед. И у меня ничего этого нет». «Эти условия не так сложны. Говорю же, их можно приобрести». Сталкер оценил, насколько умело сенатор дал ему понять, что он действительно не обладает ничем, на что безуспешно делал ставку столько времени. Ему стало горько. В глубине души он надеялся, что шаман начнет его успокаивать. «Ты прав», — сказал он вслух. «Я не лидер. Мне всегда было комфортно в уединении. Не люблю одиночество, но очень ценю уединение. Не буду спорить не потому, что не хочу, а потому, что согласен». Сенатор слегка улыбнулся. «Однако, если я не могу распространять свою волю на чужие умы, то это не значит, что ее у меня нет», — сказал Шептун, глядя в глаза. «Вот собственный ум у меня, возможно, отсутствует, но воля есть точно. Слабая и сильная — не суть. Я противопоставляю свою волю тому безумию, которое творится вокруг, и я утверждаю, что верю в слово. Со всеми я общаюсь через слово, а не насилие. Я вошел в клан, потому что это, вероятно, единственное место в зоне, лишенное насилия. Все свое время, с момента вступления в клан, я агитирую всех встречных также вступать в набат, потому что я хочу воспитать в сталкерах уважение к чужой жизни. Это мое решение и мое желание. Оно стоит на прочной основе, и хотя в последнее время все, что я вижу вокруг себя, противится этому, моя воля только сильнее закаляется. Но теперь я понимаю, что одной воли тут мало. Мне не хватает сил, ума, рук, патронов, чтобы бороться с зоной. Вернее, патронов я могу добыть полный карман, но вся моя сущность восстает против такого метода. Сенатор, я не могу прибраться в этих конюшнях. Люди мне не доверяют, и мне не удается достучаться до них. И я не понимаю, в чем дело. Неужели стрелять в первого встречного — это нормально? Ведь там, за стенкой, все не так. а люди воюют, лгут, предают и убивают. Но они хотя бы пытаются делать вид, что живут в мире. Откуда появилось общество? Даже если его создавали через насилие, то все равно оно естественно для человека. В пользу моих слов говорят столетия цивилизации, которая, несмотря ни на что, продолжает существовать. Так почему же я не вижу цивилизации здесь? Я не понимаю этого, сенатор. Озона оказалась слишком коварной для меня. Она играет со мной, позволив долго обрастись твердой кожей, и теперь сдирая ее кусками плоти. Мог ли я что-нибудь здесь изменить, или же все это время жил в своих иллюзиях? Вот что меня волнует. Ты поднял мне легкие вопросы, Шептун, — выговорил сенатор. Противостояние мнений, каждое из которых выстрадано и заточено, признак надвигающейся кровавой войны. Как узнать, которая из них верна? Ни одно из них не будет верно. Что такое верно? Как это понимать? Верным мнением становится то, что ведает умами людей единолично. Войны идеологии не избежать, Шептун. Боюсь, что в ближайшее время зона станет намного жестче, чем сейчас. И руководить в этой зоне будет то слово, которое перевесит все предыдущие. Помоги мне, сенатор. Есть еще один, последний шанс. Я все еще могу спасти свой клан. Каким образом? Доказать, что в зоне слова значит больше, чем насилие. Самопал оказался в плену у бандитов Темной долины. Их лидер говорил со мной, и мне не удалось убедить его отдать мне пленника. Тогда я решил этой ночью совершить набег на их базу и снова потерпел неудачу. Но я даже рад этой неудаче, поскольку действовал вопреки своим убеждениям о том, как надо добиваться своих целей в жизни. Я отчаялся, раз решил работать с такими методами. Ведь этим я почти признал мнение самопала о том, что сила прежде всего в оружии. И что ты теперь хочешь? Сенатор, я прошу тебя, пошли со мной в Темную долину. Главарь бандитов показался мне человеком чести. Он согласится на новые переговоры. Моего интеллекта не хватает, чтобы болтать его. Но у тебя получится, потому что ты умнее меня. Пожалуйста, помоги мне вернуть самопала, живого или мертвого, путем обычного слова. Сенатор молчал, перебирая пальцами травинку. Да, Шептун, ты прав, сказал он. Ты действительно отчаялся, раз просишь человека, чью жизнь ты очевидно ценишь, тем не менее рискнуть ею во имя твоих личных убеждений. Видимо, ты решил, что такова твоя карма, заявляться к людям и требовать от них идти на подобные жертвы. Я не требую... Помолчи, пожалуйста, сейчас говорю я. Шептун, просьба в приказном тоне ничуть не отличается от требований в тоне просительном. Ты возложил на себя крест, который мало кто понимает, и хочешь, чтобы тебе помогли его нести. И таким ты видишь общество. Шептун, общество — это постоянное скидывание крестов на ближнего. Согласишься добровольно переть один из них, и скоро упадешь под тяжестью новых, даже не осознав, откуда они взялись. Так ты отказываешься? Нет, не отказываюсь. Мне это даже будет интересно. В своей неприкосновенности я уверен. Позволь мне объяснять, почему. Собственная выстраданная психология? Допустим. Ты веришь в шоколадки, Шептун? Что? Сталкер растерялся. Ну, да, верю. А я в жизни не видел ни одной. Не делай круглые глаза. Такое случается с людьми. Так вот, я не видел ни одной шоколадки, но знаю, что они существуют. Они вкусные, и они в целом относятся к добру. Поэтому я помогу тебе вернуться в Мопал. Я допускаю, что в твоей философии есть моменты, которые ты сам не способен как следует обдумать, но они все равно хороши. И стоят того, чтобы побороться за них. Так что давай победим и будем выдвигаться. Спасибо, сенатор. Разводи костер, от благодарности дерево не разгорится. Зато я не верю в сигареты, сенатор. Хотя я знаю, что они существуют. А самопал верит. Я поступаю глупо, да? Разводи костер. Дорога до Темной долины казалась короче, во всяком случае путь прошел быстрее. Шептун старался из вежливости идти первым, но сенатор постоянно оказывался рядом, а то и впереди него. Чувство опасных мест у шамана было развито еще лучше, чем у сталкера. Вероятно, как проводник он превосходил даже Маркуса. Путь прошел без приключений и тяжелых разговоров. Сенатор рассказывал Шептуну разные истории, смешанные и не очень, о том, что случилось с ним в зоне или с людьми, которых он знал. Некоторые истории были сталкеру известны. К одной из них, случаю невидимых мутантов далеко на юге, был причастен и сам Шептун, хотя и опосредованно. Проходя мимо ангара, Шептун машинально стал выискивать взглядом Маркуса, но его нигде не было. Вероятно, кот вернулся к Набату. Мысль о том, что хвостатый сидит где-то в кустах и недобрыми глазами провожает бывшего товарища, казалась невыносимым. «Дальше будет радиоактивный перевал», — спохватился Шептун. «У тебя нет никакой защиты?» «За меня не волнуйся», — успокоил сенатор. «Меня радиация не возьмет». «У тебя что, иммунитет?» «Скорее, толерантность. Тебе лучше озаботиться собственной защитой». «Был у меня костюм, но я его выбросил неподалеку». «Почему?» «Так пропоротый был. Найди. Иммунитет химии никак не связан с силой духа и верой в свою крутизну». «Понял». Шептун быстро забежал в лес, нашел ненавистный костюм и, чертыхаясь, напялил на себя. Сетр тем временем, не торопясь, двигался дальше, внимательно следя за высохшими лесами. Сталкер нагнал его, пытаясь пристроить шлем на голову. «Корону забыл», — напомнил шаман. «А? Что?» «Корона где?» Шептун изобразил, что надевает диадему поверх шлема. Сенатор критично осмотрел его. «В самый раз», — сказал он. «А теперь крути землю в нужную сторону. Темная долина уже близко». Патруль местного населения они встретили минут через 10, сразу за перевалом. Шептун не успел отдохнуть от повышенного уровня пыли, как наткнулся в нацеленный на него обрез. Похоже, бандиты явно не были в настроении вести переговоры, а судя по близости патруля к перевалу, Кривна распорядился прикрыть все проходы к долине. Вероятно, он ожидал атаки на баты или лезвий. «Мир вам», — сказал Шептун, ощущая себя героем ситкома. «Мы пришли не воевать». «Оружие на землю», — прорычал бандит. «Так, чтобы я видел». Поправка к требованию была произнесена на автомате, иначе нельзя было объяснить ее бессмысленность. Шептун и так стоял открытым всем взглядом. Не исключено, что бандит выстрелит просто по привычке. «Дурацкая затея», — подумал сталкер, медленно кладя автомат в траву. «Меня обучите тоже?» — поинтересовался сенатор. Бандит пожевал губами, затем ответил. «Насчет тебя указов не было. Вали отсюда». «Я не уйду без своего друга», — сказал шаман. «А я не уйду без своего», — добавил сталкер. Мужики в черных ветровках переглянулись. «Вместе пойдете», — решил главный. «Двигайтесь вперед и чтобы без шуму». Шептун не стал сопротивляться. В конце концов, если не убили сразу, то можно было рассчитывать на разговор. «Самопал жив?» — спросил он. «Тот пленник, что у вас внизу?» «Не знаю ни о каком пленнике», — послышал я сзади. «Как же так? Этой ночью он устроил вам бесплатный цирк? Не без моего участия». «Ты сраный набатовец. Мы всех вас замучим». «Встаньте в очередь, ребята», — Шептун подался всплеску азарта. «Только не слишком загоняйтесь, а лезвия за нас отомстят». Возле ворот базы стоял человек 5. Шептун даже узнал кое-кого из ночных знакомцев, в основном по свежим повязкам. «Привет», — сказал он. «Шептун, клан Набат, я пришел поговорить с Кривной». Ему никто не ответил. Молчание длилось долго, несколько минут. Сталкер начал перетоптываться с ноги на ногу. До него доносились звуки приглушенные ругани. Кто-то орал на собеседника далеко внутри домов. Сенатор стоял с таким видом, будто он был здесь один. Послышался топот ног, из дома вышел Гривна в сопровождении 4 бойцов. Ваш шаг шел более поспешно, чем всегда. Трубки у него уже не было. Похоже, он провел тяжелое утро. Что было вполне понятно. «Ты!» — произнес Гривна, тыча пальцем в Шептуна. «Как ты посмел сюда заявиться?» «Хотел сказать, что ты был прав», — ответил сталкер. «Самопал нужен не клан, он нужен мне лично. Что до наших с тобой конфликтов, то они больше не нужны. Война ничего не решает. Прошлая ночь меня в этом убедила. Если ты захочешь вместить, я не смогу помешать тебе». «Так ты поговорить пришел, малец. А не боишься, что я тебя ножки повыдергиваю за твое ночное веселье. Нет, не боюсь, соврал Шептун. Ты уже пытался самопала и понял, что это бесполезно. Так что решай, будем ли мы обсуждать возврат самопала, или же покончим с этим прямо сейчас. Ты же не боишься Набата, не любишь месть. Так ни к чему притворяться. Шептун бил наугад, давя на любой вожака показушным разговором. Гримна больше смотрел не на него, а на лица своих соратников. На сенатора он лишь глянул мельком и больше к нему не возвращался. «Идите за мной», — решил вожак. Сталкер пошел следом за ним, не испытывая никаких сомнений в том, что все идет как должно. Он не допускал варианта, что у его визита мог быть другой исход, более соответствующий психологии обитателей Темной долины. «Ты сам этого хотел», — произнес сенатор, осматривая базу. «И помню, Шептун, слово». Глава 21. Черная метка. При свете дня было видно, до чего много разрушений нанес Шептун своей неудавшейся диверсией. 4 прожектора, потухшие навеки, были свалены в кучу и теперь тщательно очищались от останков стекла. Из одного уже сделали подобие котла, в который можно было легко приготовить похлебку человек на 50. Двери в дом были выбиты настежь, хотя Шептун помнил лишь одно – выстрел в их направлении. Чуть дальше на земле возникла свежая воронка от взрыва. На месте Кунга теперь возвышался обгоревший остов. А все, без исключения стены, были усеяны дырками разного размера от пули. «Это все ты натворил?» – спросил сенатор. Шептун неопределенно пожал плечами, работая в основном на публику. В углу стоял стол, солидный, с забетонированными ножками. Гривна смахнул с него пару пустых бутылок и доску с нардами, безнадежно рассыпав фишки в окружающем мусоре. Сам уселся на кривую скамью. «Устраивайтесь», — сказал он, — «милости прошу». На противоположном конце стола скамьи не было лишь несколько стульев, но, не ожидая подвоха, Шептун опустился на стул, который за мгновение до того из-под него выбили. Сталкер упал, вызвав хохот бандитов. «Тихо!» — Гривна стукнул по столешнице. Шептун быстро поднялся, поискал глазами человека, устроившего такую пакость. Рядом стоял великовозрастный гопник, глядя на сталкера с презрением. «Больше так не делай, пожалуйста», — попросил Шептун. «Извини, не буду», — ухмыльнулся бандит. Сталкер поднял стул, сел снова, на этот раз нормально. Посмотрел на Гривну. «Так что мы?» — произнес он, и по его затылку силой врезали кулаком. Когда искры перед глазами рассели, Шептун оглянулся на того же хмыря. «Прошу прощения», — сказал тот. «Случайно вышло». «Бывает», — сказал Шептун. «Малыш, дай дядям поговорить». Он отвернулся, чтобы тут же вскочить со стула, уворачиваясь от нового удара. Хмырь промахнулся, потерял равновесие. Схватив его за шиворот и плечо, Шептун изо всех сил ударил бандита лицом о край стола. Хмырь издал хрюкающий звук. Сталкер перехватил его за коротко стриженный череп, повторил операцию дважды, проверяя на прочность тупой лоб и острый угол дубовой столешницы. Окружающие бандосы похватались за оружие. Чьи-то руки схватили сталкера, и шум перекрыл вопль Гривны. «Отставить!» В наступившей тишине отчетливо был слышен столь же невозмутимый голос сенатора. «Давайте все спокойно обсудим, или будем беспределить?» «Не будем», — ответил вожак. «Сядь, сталкер, ты мужик, сядь тоже. Больше никто ни на кого не накатывает, ясно?» Последние слова относились к его людям. Хмыря оттащили назад. Он был в сознании, но ничего не говорил, лишь открывал и закрывал рот. На углу стола остался кровавый след. «Это не тот пациент, которого я пожелал бы обследовать». Сенатор расстегнул одну пуговицу плаща. «Ты доктор?» — мрачно спросил Гривна. «Нет, я любитель». Вожак отстраненно кивнул. «Да что ты там с ними базаришь?» — завопил товарищ хмыря, по всей видимости, только сейчас, вкуривший, что Шептун не намерен быть покорной жертвой. «Замочим этого козла прямо сейчас!» «Молодой человек!» — сенатор слегка повернулся. Бандит замахнулся на него, как вдруг произошло совсем непонятная вещь. Не вставая с места, шаман перехватил его руку и сделал резкое движение. Друг хмыря заорал благим матом, в его плече торчал серьезного вида кинжал, которым сенатор прибил руку бандита к столу. «Спокойно, спокойно», — сказал шаман. «Инцидент исчерпан». Прямо за спиной Гривна стоял коренастый бандос, медленно подтягивающий рукоятку пистолета на себе. Сенатор взглянул на него. «Не надо», — предупредил он, шевеля пальцами, в которых, сверкая на солнце, перекатывалась заостренная четырехконечная звезда. Пуля быстрее, но не плоть. Тот облизнул губы и отступил на шаг назад. Гривна со смехом покачал головой. «Уберите раненого», — велел он. Сенатор выдернул нож, позволив другу хмыря сползти наземь, откуда его уволокли вслед за стриженным. Вожак изобразил неслышные аплодисменты. «Пить хотите?» — спросил он. «Нет, спасибо», — ответил Шептун, подав желание посмотреть на сенатора, изрядно его измучившего. «Давай проясним сразу один момент. Самопал жив?» «Жив. И даже не пострадал со вчерашнего дня. Ему устроили лечение». «С чего бы вдруг такая забота?» «Была надобность». Гривна мрачнел все больше. «Сейчас расскажу». Шептун смотрел на него, не отрываясь. Вожак вздохнул, затем все же сделал то, что сталкер ждал от него. Вытащил трубку и начал ее раскуривать. Его движения уже не были столь методичными, как вчера. «В общем, такие дела», — сказал он. «Самопал по-прежнему не раскрыл, где ваша база. Может, раскаленные клещи или яйца в дверную щель сделали бы свое дело, но у меня тут не тюрьма. Если я пойду на такие дела, меня свои же на перо посадят. У меня тут система наказания есть, ну, так, не сильно, на уровне дедов и духов. А если человек не сдает свои, когда ему бьют морду, значит, к нему надо относиться с уважением. Уважения у твоего другана не будет никогда, но я его оставил в покое». Он сделал затяжку. Дышал вожак сильнее и тяжелее, чем обычно. «Тебя, наверное, интересует, что я думаю по поводу твоих ночных подарков». Брови на лбу вожака сошлись вместе. «Ничего не думаю. Ты сделал то, что должен был. Никто из моих на такое бы не пошел. Я тоже сделал то, к чему статус обязывал. Собрал всех и объяснил, что тут да и из-за чего». Новая затяжка. Густой дым тут же рассеивался порывами ветра. «А братва сделала то, что тоже, как считала, должна была сделать», — добавил Гривна. «Потребовала казнить самопала. И надо сказать, хреново казнить. Я считал, поступило 26 предложений одного другого изощренней. Не хотел бы я присутствовать при любых из них, точно говорю». «И ты отказался?» — спросил Шептун, посуровив. «Отказался. Сталкер, я намеки всегда хорошо понимаю. Если один человек учинил такое, то нужно крепко задуматься. Будь ты Супермен какой или Рэмбо, мы бы тебя нашли и зарыли бы из креста, но ведь ты смертник. Обычный мужик, который не заботится о собственной шкуре. Как с вами воевать? Совсем никак». «Что сказали остальные?» — спросил сенатор, разглядывая напряженные лица бандитов. «Ничего», — ответил Гривна. «Пошушукались и прислали мне черную метку». Шептун решил, что неверно понял сказанное. «Метку?» — переспросил он. «Ну, не буквально. Выбрали самого лохастого и передали через него, что больше не хотят видеть меня вожаком стаи. Но ты не обращай внимания, сталкер. Волчата всегда скалятся и стремятся показать, кто тут главный. Нормально все». «Так что ты сказал им?» «Сказал, что мне нужны сутки на размышления», — ответил Гривна. «Ребята согласились. Но только плана у меня не было. Я уже подумывал мотать удочки с самыми проверенными отцами, но тут ты сам заявился». Шептун внутренне собрался, обратился вслух. «Да не парься ты так», — успокоил вожак. «Отказался, я говорю же». «Риск был велик», — вставил сенатор. «Верно говоришь», — кивнул Гривна. «Великоват. Только вы учтите, что эта братва, которая стоит рядом с вами, моих взглядов не разделяет». Шептун повернулся, стараясь придать спонтанному жесту вид осознанного. «Ага», — ощерился грязный бандит с двустволкой в руках. «Болтай, болтай. Все равно ты отсюда не выйдешь». Сталкер медленно положил руки с переплетенными пальцами на стол. «Спокойно», — предупредил Гривна. «Мне еще никто не сместил. Эта крыса только делает вид, будто все здесь контролирует. На базе все еще остались верные мне люди, их большинство. Так что мы беседуем. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Шептун. «Значит, мы теперь на одной стороне». «А мы никогда и не были по-разной», — усмехнулся вожак. «Оглянись. Что ты видишь вокруг?» Сталкер еще раз осмотрел базу, думая, будто пропустил что-то важное. «Фабрика, склады, далекие верхушки деревьев». «Зона», — пояснил Гривна. «Мы все тут по одну сторону забора, сталкер. Я, ты, твои друзья, этот крендель с двустволкой. Мы все в общей клетке, поэтому и грыземся. На большой земле мы бы друг друга и не заметили, всех нас окружает общий забор. Мы сами выбрали этот путь. Лично передо мной поставили выбор. Гнить за решеткой до конца дней или поучаствовать в социальном эксперименте». «Социально?» «Ну да. А иначе зачем нас сюда пустили? По-твоему, психология обитателей зоны никого не волнует?» Шептун почесал нос. Оказывается, постоянное донимание его мысли о мироздании и сущности зоны волновали не только его одного. Может, не стоило и комплексовать из-за таких вещей. «Давай я объясню внятно, почему решил отпустить самопала», — сказал Гривна. «Видишь ли, я сентиментальный старый черт, который, несмотря на грехи, очень любит своих доходяг. Банду Темной Долины. И сегодня ночью я впервые по-настоящему испугался, не за себя, нет. Меня штопали 10 раз подряд, по карме я уже давно не жилец, так что меня зона хранит. Мне стало страшно, потому что все эти зайцы...» Гримна обвел рукой вокруг себя. «Все эти чудики в черных куртках сегодня ночью впервые стали вести себя по очень нехорошим и опасным понятиям. Они стали вести себя подобно клану». «Клану», — повторил Шептун. «Да, у меня тут все свободные люди, однако я впервые увидел, как они собираются без явного лидера, чтобы посмотреть на меня другими глазами. Впервые услышал, как они скандируют мое имя, смешивая его с очень плохими словами. Я был в ярости и хотел лично наказать каждого из них, но среди этой толпы никаких каждых не было. Все мои дети начали говорить мне о правилах, нормах, рамках, установках, идеалах, да еще такими возвышенным языком, который я у них и не подозревал. Сам-то я подсчитывать люблю, но чтобы здешние урки умели так красиво ляпнуть, прям Шекспир, ё-моё. Подотчетные тебе люди начали мыслить на новом уровне», — сказал сенатор. «Толпа обрела самосознание, каждый стал частью единого целого, которое проявляет себя через любого из участников. Душевные силы людей растворяются в толпе, но в клане они суммируются. У них одновременно есть и лидеры, и нет, потому что лидером в клане может стать любой, кто сумеет угодить желаниям остальных, а также их стремлениями угодить их его собственным желаниям. Каждый член клана является самобытным носителем устоев, его идеология накрепко смешана с идеологией клана. Он готов умереть за другого носителя этой морали и убить того, кто ее предаст, даже лидера». «Психиатр?» — с подозрением зыркнул на него вожак. «Но ты прав. Ребята сегодня весь день носятся, как горилла, и глаза таращат, плетут всякую ересь». «Эй, Гривна!» — окликнул его бандит с опущенным пистолетом. «Не тебе решать такие вопросы, где ересь, а где нет». «Во!» — Гривна показал на него трубкой. «Видели? Вот такие предъявы мне приходится выслушивать». «Спокойно!» — он обратился к бандиту. «Я понял, что вам жить не давало целый год, и сделаю выводы. В данный момент я перетираю чушпанами из другого клана, как нам быть? Или ты вот так сходу воевать с ними собрался?» «Ладно», — хмуро ответил новоявленный клановец. «Быстрее давай». Шептун испытывал смешанные чувства. Вроде бы сбылась его заветная мечта. Окружающие наконец начали понимать его состояние. С другой стороны, он понимал, что любой клан может быть создан только в противовес Набату. Воины группировок его совсем не прельщали. «Братва», — он обратился к бандитам, — «отдайте мне пленника. Признательность клана гарантирую, когда вы...» «Минуточку», — произнес Гривна. «Сталкер, ты чего это творишь?» «Что такое?» «Ты ведешь переговоры не со мной, а с другими людьми. Это как понимать?» «Гривна, зачем я на тебя потратил столько времени?» Шептун внимательно посмотрел на него. Было видно, что вожак действительно разочарован. «А ты чего хотел?» — спросил сталкер. «Думал, что я сейчас пойду против собственных устоев и начну уговаривать твоих друзей забыть про свободу и снова собраться под твоим сапогом?» «Гривна, я не привык врать. Я сегодня говорю то же, что и вчера. Действительно, я ценю коллективы, в которых любой, подчеркиваю, любой человек может оспорить приказ лидера и выступить со встречным предложением. Да еще и сделать это мягко. Только вчера ты меня за такие слова считал за лоха и наивного дурачка. Всю жизнь не учил, а сейчас понял, что сам вступил в жирную и склизкую лужу. Вот и пытаюсь сохранить лицо, да подумать, как бы тихо и мирно вытурить меня вместе с проблемами. Я же говорю, мне не важно, чем вы все тут занимаетесь, какую перелицовку устраиваете, отдайте мне самопала, я уйду, и Набат вас не будет преследовать. Это в равной степени касается всех присутствующих. Никому не нужны проблемы, ни вам, ни нам. Устраивайте кланы, революцию, приводите реформы — это не мое дело». «Волк», — покачал головой Гривна. «Одинокий волк, не знающий, к какой стае примкнуть». «Я знаю свою стаю», — опроверг его слова Шептун. Он уже вспоминал нависшие скалы когти. «Костер грача, родную палатку, смех товарищей, и я забираю нашего волка. Приведите самопала, либо начнем войну прямо сейчас. У меня больше нет времени на дурацкую болтовню». Люди в черных плащах переглянулись. «Что скажет Гривна?» — спросил бомжеватого вида бандит. Вожак бросил трубку на землю и растоптал ее ногой. В гробовую тишину нет резко прозвучало омерзительно. «Гривна скажет, что он снимает себе полномочия лидера», — ответил вожак. «Он забирает свое имущество и с верными ему корешами уходит на южную ферму. Он сделает это независимо от того, что по этому поводу думает великий Набат. Я отдаю самопалы». «Пусть так», — сказал бомж. «Это твое дело. Я тоже за то, чтобы отдать самопалы». «Мои приветствия Набату». «Бум!» — сказал Гривна, имитируя колокол. Шептун стоял за воротами базы. Кроме сенатора, рядом никого не было. Их вывели наружу, чтобы они не присутствовали при дальнейшем урегулировании сложных взаимоотношений Гривны и остальных. «Сенатор», — произнес сталкер, — «ты не представляешь, как я тебе благодарен». «За что?» — улыбнулся шаман. «Мои услуги тебе не понадобились. Ты сам убедил Гривну поговорить с тобой в первую очередь за счет твоей же ночной атаки». «Так получилось», — оправдывался сталкер. «Я ничего не изменил, лишь усугубил давний раскол, который у них был и раньше». «Так совершаются все великие деяния, друг мой. Нужно просто уметь прийти в нужное время и придать толчок в нужном направлении. Или ты думал, что горы сворачиваются при помощи саперной лопатки? Мне просто повезло. То, что ты раз за разом гнул свою линию, нельзя назвать везением». «Нет, Шептун, это закономерный успех. Просто ты долго шел к нему. Ты говорил, и в тебя плевали. Ты говорил снова, и в тебя бросали камни. Но однажды ты достучался до людей, и тебя поняли. Это то, ради чего ты все это время распространял идеологию клана. Ты победил». «Еще нет. Мне нужно доставить самопала на базу и передать грачу. Пока я этого не сделаю, моя задача не будет закончена». «Тогда желаю удачи вам обоим». «Спасибо, сенатор. И как ты так лихо всадил нож в того придурка? Я и не знал, что ты на такое способен». Шаман рассмеялся. «Просто не демонстрирую силу и не показываю слабости, Шептун. Ничего более. Все равно, это было невероятно». «Может быть, может быть. Ты спрашивал у меня, в чем была твоя ошибка во вчерашнем разговоре с Гривной. Полагаю, теперь ты знаешь ответ». «Меня не слушали». «Верно, Шептун. Не слушали, потому что считали слабым. Ты действительно нес слово, а не насилие. Но любые речи бесполезны, если уши людей закрыты. Чтобы их раскрыть, порой приходится показать, чего ты стоишь». Аль Капоне говорил, что с помощью доброго слова и револьвера можно добиться большего, чем одним только добрым словом. «Истинная правда, Шептун». Сталкер провел рукой по лицу и сделал глубокий вдох. «Даже не верится, что все позади», — признался он. «Все только начинается», — сказал шаман. «Бывай, Шептун, я пошел». «Сенатор, подожди! Давай я тебя хоть с самопалом познакомлю». «Не надо, дружище. Для начала разберись с тем, кто есть самопал. Не люблю я знакомиться с людьми в таких условиях. Если все будет хорошо, то приходи ко мне на агропром. Расскажи, чем все закончилось». Шептун протянул ему руку. «Бывай, сенатор», — сказал он. «Удачи тебе, сталкер». Сенатор исчез быстро, скрывшись за холмом, но не оставил ни единого следа, не примял ни единой травинки. Подобно духу зоны, он пришел и ушел в нужный момент. Сталкер продолжал стоять, раскрыв глаза, слушая мир. «Шептун!» — прозвучало робкое приветствие. Сталкер оглянулся. В метрах пяти от него стоял самопал, грязный, с перебинтованным коленом, но живой. Он растерянно смотрел вокруг. «Меня отпустили», — сказал он. «Что происходит?» «Мы возвращаемся домой», — ответил Шептун. Длинноволосый парень побрел к нему. На его правом бедре висел противогаз. Из-за спины торчало дуло. Самопал снял автомат и передал его сталкеру. «Это тебе», — сказал он. «Гривна говорил, это твой». «Мой». Шептун принял калашников. Автомат был в последней комплектации. Подствольный гранатомет, оптический прицел, глушитель. Он смотрелся просто роскошно. Насколько это определение может быть применимо к оружию? «Вот еще тут передали от братвы». Самопал протянул сталкеру 4 спарки из магазинов, перетянутых зеленой изолентой. «Сказали, это тебе подарок? Тут бронебойные». «Волчьи зубы», — усмехнулся Шептун, осматривая магазины. «Спасибо чужой стае, стало быть. Ты готов?» «К чему?» — испуганно спросил самопал. «Я же сказал, идем домой, в коготь». «Нет», — замотал головой парень. «Я не хочу, я...» «Прости». Шептун перевесил ремень автомата на шею. «Тебя уже никто не спрашивает». «Шептун!» «Как и меня тоже. Давай хоть сейчас не будем влезать в высшие материи и просто закончим эту историю. Пойдем». Самопал больше не произнес ни слова возражения. Сжав губы, он безвольно зашагал перед сталкером. Глава 22. Возвращение. Несколько раз Шептун оборачивался, прежде чем понял, что никакой погони не будет. А если и будет, то он все равно не сумеет помешать ей. У сталкера нашлось бы достаточно воодушевления для себя самого, чтобы найти в себе силы защищать свою идею до последней капли крови. Однако ему очень хотелось терпеть неудачу на последней стадии путешествия. Идя вслед за самопалом, Шептун постарался сосредоточиться, смотреть под ноги, разглядеть новые ловушки перед собой, но все было безуспешно. Он не мог не думать о своем путешествии, таком коротком и в то же время длинном. «Зона, коза отпущения», — вымолвил Шептун. «Как думаешь?» «Ни о чем я не думаю», — бросил самопал, передвигая ноги. «А я думаю, что зону создали мы, люди. Она всегда была мусоркой для наших недостатков. Мы же сюда свою злобу сваливаем. Вот эта злоба и носится, в воздухе летает, ищет, в кого бы пустить свои щупальца». «Когда же ты замолчишь, Шептун?» «Все, я согласен с тобой, согласен. Только отвали, и еще...» «Что? Мы не люди. А кто же мы?» Самопал не ответил, и Шептуну стало смешно. «Мы лишь куча дерьма», — произнес самопал, не выдержав паузу. «Живем и паразитируем на всем, что шевелится». Нет, браток. Дерьмо не может паразитировать на другом дерьме, только на том, что лучше, чем оно само. А то дисбаланс полный получается. Значит, считай себя лучше других. Ты всегда так делал». «Всегда? Это когда?» – потребовал ответ Шептун. «Почему это я себя считал лучше, чем другие? В том, что люблю побыть один?» «Шептун, нас всех убьют. Когда-нибудь. В гробу будешь ворочаться один, и тогда радуйся, чтоб тебя оставили в покое. Нас не убьют. Ну тогда посадят. Попрошу себе одиночную камеру. Самопал, побудь реалистом. Если нас посадят в тюрьму, то тебя отпустят в первый же день. Будешь валяться у параши и волосами ее чистить. Они у тебя сейчас как раз на половую тряпку похожи. Это если сильно повезет, а по идее, ты из карцера вылезать не будешь. Зато тебя с твоими речами там загасят. Думаешь? Самопал, давай без противоречий. То я сижу в одиночестве и никого не хочу видеть, то я обожаю поговорить и ко всем пристаю. Ты уж определись. Отвали от меня! Ты сам все понял. Понял, что ты только на эмоциях и живешь. Всегда и везде. Скажи, ты в самом деле не выдал бандитам, где находится база? Не выдал. Интересно, почему? Лезвием выдал, а бандитам нет? В чем причина? Ты своих бритв боишься больше, чем трубки гривны? Отстань, я сказал. Самопал, твое слово ничего не стоит. Не подумай, что я тебя оскорбить хочу. Просто констатирую факт. Ты сам должен был понять, и ты сам этого хотел. Никому в мире ты не нужен. Тебя даже сталкером назвать нельзя. Что ты вообще делал в клане? Я вот не могу вспомнить, если честно. Шептун наморщил лоб. Оглянулся снова. Быстро осмотрел местность в прицеле автомата. Похоже, теперь преследования точно можно было не бояться. «А ты теперь крутой мужик, да?» — сказал самопал. «Обзавелся пушкой, окрутел, угрожать стал всем подряд. В набате ты таким не был». «Я изменился». «Может, я тоже изменился?» «Может. Я этого не знаю. Кстати, как ты шел через перевал?» «Ногами». «Очень смешно. Там химическая пыль, а у тебя никакой защиты нет. У меня противогаз есть. Ты подхватишь какую-нибудь дрянь». «Уже подхватил. Сюда меня выволокли без защиты». «Хреново», — озадачился Шептун. «Может, пронесет в этот раз?» «Может». Через перевал прошли быстро. Самопал явно нервничал, прижимал противогаз к лицу, удерживая фильтр, чтобы не слетел. Видимо, ему дали явно не новую вещь. Шептун даже решил, чтобы они-то могли намеренно испортить фильтр или даже чем-то отравить его. Но затем отбросил эту мысль. Звучало слишком изощренно. Но через 5 они оказались по ту сторону. Темная долина осталась позади. «Ты в порядке?» – спросил Шептун, глядя, как самопал тяжко дышит. «Нормально все». «Точно?» «Шептун, а куда мы идем?» Сталкер присмотрелся к нему. «Мы идем в коготь», — произнес он. «Самопал, ты точно помнишь, где ты и что происходит?» «Помню, мы идем в коготь». «Самопал, давай просто идти», — уговаривал Шептун. «На базе нам дадут попить, поесть, отдохнуть. Положим тебя в хижине дудука, пока не поправишься. А, Самопал, что скажешь?» «Набат», — проговорил Самопал. «Нет, мне туда нельзя». «Пошли, Самопал». «Шептун, отпусти». «Не могу». «Пожалуйста». «Нет, я не отпущу тебя, не в таком состоянии. Сначала тебя надо вылечить». Самопал мотал головой, качался из стороны в сторону, словно пьяный. Он проходил несколько мгновений, он скидывал голову, твердо шел 20 метров и снова терял силы. Его глаза слезились, но Шептун не хотел думать о том, что это от угрызений совести. Скорее, химическая гадость все же прошла через фильтр. Сталкер с досадой отвернулся. Сенатор был прав. Он действительно не хочет, чтобы у Самопала нашлись оправдания или возникло раскаяние за содеянное. Тем тяжелее будет привести в исполнение наказание, наложенное грачом. Куда легче казнить явного врага, продолжающего оставаться опасным даже в момент поимки. Отчаявшийся ренегат на такого не походил. Клан. Общество, не оставляющее без последствий гибель своих, но мстящее за них руками точно таких же парней. Один волк убивает другого, третий приказывает четвертому отомстить. Сколько в результате остается особей? Кого не коснется, это феерия нарастающего возмездия. Насколько поредеет стая, когда перегрызутся сильнейшие? Может, как раз сильнейшие останутся, а перевымрут именно слабые? Сталкер сам не понимал, как при таком раскладе Набат не оказался обреченным на саморазрушение. С другой стороны, вполне возможно, что именно это и случилось. «Самопал», — проговорил Шептун, — «ты помнишь, что я сказал тебе в ангаре?» «В каком еще ангаре?» «Ты знаешь, в каком. Я сказал, что никто тебе не поможет, кроме меня. Помнишь?» «Да». «Так оно и случилось. Бандиты поймали тебя и избили, но я все же пришел за тобой. Этого ты, надеюсь, тоже не забыл?» «Нет, не забыл». «Я вернулся и сделал все, чтобы тебя вытащить живого. Пусть у меня не получилось, но я постарался. Ты ведь заметил это?» «Да». «Поэтому ты должен знать, что ничего не изменилось. В Набате нам предстоит сложная разборка. Тут я должен буду идти против своих, но раз кровопролития все равно не будет, то знай, я за тебя заступлюсь». Самопал продолжал идти. Было видно, что он не поверил сталкеру. «Ты знаешь, что именно случится, когда мы вернемся на базу?» — спросил Шептун. «А что тут думать? Меня убьют? У меня нет информации по этому поводу». «Меня убьют, и ты это знаешь. Самопал, будь у клана намерение попросту прибить тебя, то они поручили бы это мне. Ты в самом деле не видишь ничего странного в том, что я не пустил тебе пулю в лоб сразу?» «Ты просто не сумел. Будь так, грач послал бы за тобой того, кто сумел бы убить по приказу». «Значит, меня убьют там», — горько произнес Самопал. «И перед этим шеф толкнет речь». «А ну стой!» Шептун обижал Самопала и стал перед ним. «Ты чего это?» — спросил сталкер бледнее. «Совсем волю в жизни потерял?» «Тебе-то что?» «Что сделано, то сделано». «То есть ты уже решил, что тебя 100% убьют, смирился с этим, покорно принял и уже сейчас решил не предпринимать никаких действий по этому поводу?» «Ну, допустим». «Нифига не допустим, Самопал! Мать твою за ногу, ты совсем долбанулся, что ли? У бандитов, значит, выжил, а тут нюй не распустил? Еще раз повторяю, грач не намерен тебя убивать. Мне дали четкое задание — найти тебя и вернуть живым. Шеф отдельно мне указал, что не ставит цели наказать тебя. Он лишь хочет понять, что тобою двигало, когда ты сдал карман лезвием. Я тебе могу поклясться на чем угодно, что я не лгу. И это еще не все. Исходя из того, что я успел повидать за эти дни, я самостоятельно пришел к выводу, что тебя надо сначала выслушать. Самопал, почему ты не хочешь жить?» «Хочу», — ответил пленник. «Но не могу». «Почему? Почему, Самопал? Ты смертельно болен?» «Мы все смертельно больны». «Давай без пафоса. Отвечай, что случилось, или мы поставим точку прямо здесь». «Хорошо», — сказал Самопал, взмахивая головой и отряхивая волосы с лица. «Ставь». Шептун держал паузу, но недолго. «Я не могу отпустить тебя», — сказал он. «Если я скажу грачу, зачем все это сделал, то он прибьет меня гарантированно», — медленно проговорил Самопал. «И он, думаю, сделает это так, чтобы ты не видел. И никто не видел. Просто мой труп случайно найдут где-нибудь в выгребной яме или в висящем на вершине когте. Может, мое тело будет лежать где-то в лесах, и меня случайно найдут сталкера. Грач спишет на бандитов. Будет толкать речь у костра, и все смешают меня с грязью. Мне плевать. Шептун, исход все равно один и тот же». «Нет», — возразил Шептун. «Грач хороший мужик. Зря ты так с ним». «Хороший, но не примет ответов». «Может, потому что ответов у тебя нет?» «Может». Самопал пошел через лес, в сторону когтя. Шептун обалдело смотрел ему вслед, затем побежал догонять. «Стой!» — сказал он в смятении, но Самопал не останавливался. «Так нельзя! Это же линчевание получается!» «Такова правда зоны. Тут нет справедливости, только месть». «В Набате не мстят!» Шептун умолк, чувствуя, как слова заблуждения мигом оборачиваются убийственной ложью. «Набат! Набат — это клан!» — проговорил Самопал. «А клановая месть всем верховодит. Шептун Набат затем и стал кланом, чтобы получить право на месть, подобную кровной. Собрались мужики и решили, что вместе они стоят больше, чем по отдельности, и у каждого из них было больше полномочий. Как у религиозной общины, как у государства. Ты утешай себя сколько хочешь, это ни на что не повлияет. В чем разница между вами и лезвиями? Вы также готовы резать. Мы не делаем этого. Но вы не ограничиваетесь тем, чтобы просто носить ножи. Вы держите их наготове, прячете за спинами и фальшивыми улыбками, иногда замахиваетесь ими, открыто угрожаете, порой прикладываетесь к чужой шее. Вы ищете повода и уже готовы сами спровоцировать войну. Вы перекрыли кислород всем сталкерам зоны, записав их в бандиты, сочли своим правом вести здесь дела и указывать остальным, что им делать. Шептун, меня тошнит от твоего клана. Лезвия отличаются от вас лишь тем, что не стали изматывать вас и ударили первыми. Самопал, ты гонишь. Тебе бы сейчас о своей шкуре задуматься. Даже если ее с меня сдерут, она все равно останется моей. Шептун представил себе эту картину. Ему стало дурно. «У нас равные права», — сказал ренегат. «У нас... нас всех кинули в общую яму. Кто сильнее, тот и выживает». «Сила не только в том же, чтобы замочить всех остальных», — настаивал Шептун. «Великодушие тоже может быть сила. Если тот, кто сильнее в яме, принудительно заставит всех остальных прекратить грызню, разве это плохо? Отнимет общую еду, чтобы действительно разделить ее на всех поровну». «Да, это странно, но разве плохо?» Самопал смеялся так долго, что Шептун заподозрил у него помешательство. «Знаешь, мне как-то не встречался ни один сталкер, который бы сказал, что Набат отнял у него хабар, чтобы разделить», — выговорил ренегат, когда успокоился, хотя все еще посмеивался, превозмогая боль. «Хорошую яму ты описал, Шептун. Прямо представил, как идет по зоне сталкер, видит артефакт в аномалии, достанет болт, готовится кинуть и прикидывает, как лучше извернуться, чтобы достать добычу. Но тут из-за кустов выходит бригада набатовцев. Они отстраняют сталкера в сторону, достают артефакт самостоятельно с помощью опыта и такой-то матери, затем сдувают с него пыль и вручают сталкеру. Что-то я не припомню за набатом такой стратегии демонстрации силы. Любитель кошек, ты слишком добр. Клан отобрал у свободных бродяг право на труд, даже при совке нам оно было гарантировано. Вы не оставили остальным выбора, потому что в зоне можно жить, только как-то добывая себе на пропитание, воду, медикаменты, не говоря уже о сталкерском оборудовании. Добыть все эти ресурсы можно только там, на стене, у военных. Местные склады давно разворованы, через заслон не пробиться, картошку тут не вырастешь, от кабанов изжога наступит и отравишься скоро, так что только по обмену. А чтобы тебе дали пожрать, нужно предоставить что-то взамен. Травы, артефакты, часть тел мутантов. Но когда появился Набат, сталкерам ничего не осталось, кроме как выживать. Выживать против вас. В зоне можно жить вполне нормально, тихо, опроверг Шептун. Как-то договориться, сбиться в группы. Он не договорил, смутные сомнения поселились у него в душе. Продолжай, насмешливо сказал Самопал. Организоваться, скучковаться, где-то осесть, распределить обязанности, сделать то, что делает Набат. Так? Ты столько времени потратил, чтобы призвать всех собраться в клан, что забыл простую вещь. Не всем нужен конкретно твой клан. Люди не против общества, но оставь им право создавать свое. А когда позволишь, то смирись с тем, что с руганью между людьми будет покончено, но мир не настанет. Потому что любая проблема перерастет в вооруженный конфликт. Человек против толпы выстоит только если соберет собственную. «Волк без стаи», — проговорил Шептун, чувствуя приступ внезапного ужаса. Дернувшись, он пришел в себя и яростно замотал головой. «Я отказываюсь говорить с тобой», — сказал он. «Господи, какое счастье! И раз ты не хочешь, чтобы я вступился за тебя перед грачом, то не буду. Сообщи ему то, что думаешь о нас. Только я не думаю, что он поймет». «Он поймет», — саркастично улыбнулся ренегат. «И именно поэтому мне конец. Коготь». Шептун издали заметил скалистые вершины, вонзившиеся в небо, но обычного благоговения не ощутил. Возвращение домой не наделяло его не то что радостью, но даже банальным успокоением, не давало привести дух при мысли, что скоро можно будет упасть в свою палатку, закрыться изнутри и проспать часов 18. Сталкера мучили совсем другие виды усталости, которые не проходят сами собой, пока не сделаешь нечто особенное. Что-то было еще не так, помимо самочувствия Шептуна. «Почему так тихо?» — спросил он. Самопал ничего не отвечал. Было видно, что он не ответил бы, даже если бы вопрос был обращен к нему. «Эй!» — крикнул Шептун, бросившись вперед к смотровой яме, из которой торчала рука. «Что тут?» Перед ним лежал труп дозорного. Того самого, чего имени Шептун так и не узнал. Под ним была засохшая лужа крови. Видимо, смерть наступила совсем недавно. «Что там?» Не вытерпел самопал. Он увидел труп и весь словно сжался. «Черт побери, Шептун, он мертв!» «Да», — сказал сталкер и огляделся. «Почему его не вытащили отсюда? Быть может, наши не знают. И если...» Не договорив, Шептун со всех ног кринулся вперед, сдергивая автомат с плеча. Его ноздри уловили запах дыма. Перед пробитой бочкой с водой лежал мертвый. Пассатиж. Лицо покойного было безмятежно, руки раскинуты в сторону. Ему повезло, он умер быстро. Сам источник дыма находился чуть дальше. Вернее, их было множество. На месте хижины Дудука осталась куча углей. Тошнотворный жирный дым струился из жилых нор. Из одной из них торчала нога Баунти, в том самом злочастном сапоге, который он так и не починил как следует. Палатка Шептуна сгорела, начисто вместе со всем имуществом. На куче золы осталось стоять две палаточные дуги. Было видно, что тут не мародерствовали, просто все уничтожили. Тела были разбросаны по всему когтю. Возле входа в пещеру шефа лежал Сандора, сжавшись в клубок. Видимо, он скончался не сразу. Костер для ежевечернего собора клана превратился в место массовой кремации. На нем россыпью лежали обожженные скелеты. Самопал согнулся пополам и начал блевать желчью. Шептун, часто дыша, подошел к пещере и заглянул внутрь. Голова грача была насажена на кол и стояла у самого входа. За ней виднелись разбросанные по дну пещеры части тела. Обратно сталкер вышел, не дыша вообще. У него потемнело в глазах, и чтобы не потерять сознание, Шептун расцарапал себе щеку до крови. «Как так?» — выдохнул он. «Что тут произошло?» Никто не мог ответить ему. Все были мертвы. Клан Набат перестал существовать. Глава 23. Противостояние. Самопал катался по земле, издавая смех, не похожий на человеческий. Казалось, так смеяться может только взбесившийся заяц. В этих звуках слышался полный спектр эмоций. Страх, радость, глухое удовлетворение. Хохот самопала напоминал шипение, которое бывает от соединения раскаленного камня и ледяной воды. «Они все мертвы», — говорил ренегат, захлебываясь. Шептун ударил его ботинком прямо по лопнувшим губам. Самопал откинулся навзничь, но смеяться не перестал. Сталкер протер глаза, думая, что ему все это кажется. «Лезвие», — вытаращился он на костер. «Тут побывали твои дружки». «О, да», — Самопал начал успокаиваться. «Лезвие остры настолько, насколько тупы твои слова». Он выплюнул кровавую слизь. «Почему?» Шептун старался удержаться на ногах всеми силами. «За что все это? Грач, как так случилось? Почему надо было это делать? За что?» «Теперь ты видишь». Самопал попытался встать. Упал снова, но все же поднялся. «Теперь ты видишь, что мы с тобой мелкие черви, которые не могут ничего». «Ничего, сталкер». Шептун стиснул руку в кулак, замахнулся, но не ударил. Самопал казался слишком легкой и слишком тяжелой мишенью одновременно. Ренегат отдышался, прислонился к нагретому камню когтя. «Жизнь бы сейчас отдал за сигарету», — признался он. «Шептун, найдешь мне сигарету?» «Я тогда скажу все, что ты захочешь». «Жизнь за сигарету», — повторил Шептун. «Пожалуй, будь у меня сейчас курево, я бы купил за него твою жизнь. А знаешь что? Не нужна мне никакая сигарета. Он одним движением снял автомат с предохранителя и нацелился. Стой! Самопал вытянул руку. У тебя была возможность прибить меня раньше, но сейчас нет. Забыл, где мы находимся? В месте, где все мои друзья умерли. По твоей вине! Ответил Шептун. Я сейчас не стреляю не потому, что ты можешь меня переубедить. Потому что ты не можешь. Я не стреляю, так как хочу понять, почему именно я не стреляю. Замолчи, гад. Тебе не жить. И это главное. Тогда я тебя и слушать не стану, отмахнулся самопал. А вот тебе бы не мешало наконец уши раскрыть. Хотя, что с тебя взять? Ах, Шептун, Шептун. Набат все еще существует. Набат — это я, процедил сталкер. Не совсем. Это и я тоже. С каких пор? С тех пор, когда грач меня принял, ответил самопал, слегка повысив голос. И пока никто не вышиб меня из клана, я остаюсь в нем. Ты плел мне эту чушь про законы клана с самого начала, так что теперь мы все в них дружно верим. Что ты мне сказал? Для чего шел за мной? Доставить для суда. Я сам буду твоим судьей, прошептал сталкер. Судьей и палачом. Я уже вынес решение. Смерть. Жизнь, сказал самопал. Нас осталось двое, сталкер. У меня столько же прав выносить вердикты, сколько у тебя. Любое твое решение будет аннулировано моим. Ты не сумеешь убить меня, так как по правилам клана не получишь большинства голосов. Но есть другой способ. Самопал повернулся к Шептуну затылком. «Забудь про то, что ты набатовец», — предложил он. Шептун не видел его лица, но понимал, что ренегат хищно лыбится. «Давай же, ты ведь одиночка. Так просто прибей меня. Никто не увидит, а я уже никому не расскажу. Никто не знает, что смелый и отважный воин набата отступает от правил клана, если ему это выгодно». «Нет», — ответил Шептун всеми силами, ища решение. Запутался в дебрях своей идеологии, сталкер. Нигде не сказано, что делать, если клан делится на две равные противоречащие части. Больше нет ни добра, ни зла. Эти категории определяются кланом, а соглашение между сторонами не наступает. Замкнутый круг, Шептун. Ты служишь клану, ты ненавидишь меня по его правилам, но по ним же не сможешь убить. Набатовец не может единолично поднять руку на набатовца. Сталкер, убив меня, ты передаешь все, во что верил. Обесценишь идеи, которые хотел распространить по зоне. Сделай это, Шептун, а потом убей себя. Либо стань мною. Шептун молчал. Правильно сказал Гиббон. Лишь перед лицом смерти рождается настоящее красноречие. Сталкер ничего не мог сделать самопалу. Он сам загнал себя в ловушку порочной логики. Выхода не было. Всеми силами Шептун желал, чтобы в живых остался хотя бы еще один набатовец, игнорируя мысль о том, что это всего лишь поиски оправдания личной мести. «Я верю в слово», — пробормотал сталкер. «Верю». «Хорошо», — кивнул самопал. «И каково твое слово?» «Я изгоняю тебя из клана». Ренегат повернулся к нему снова. «Так не пойдет», — сказал он. «Сам ты можешь уйти, если хочешь, я соглашусь. Давай, а?» «История запомнит меня как последнего набатовца, которого безоружного, выстрелом в спину, уничтожил вольный бродяга, потому что ему не понравилось, как устроен мир. И это было сделано после того, как предыдущих набатовцев вырезал конкурирующий клан. Запомните, дети, бродягу звали Шептун, и он вбил последний гвоздь в гроб набата. Ну как тебе? Звучит? Что история запомнит нас именно такими, я не сомневаюсь. Ведь ты слишком ценишь свое драгоценное слово, чтобы отступиться от него». Шептун опустил автомат. Самопал вздохнул. «Знаю, чего ты сейчас хочешь», — сказал он. «Чтобы я ушел из клана сам. Сделал это красиво. И тем самым позволил бы тебе с чистой совестью пустить пулю мне в спину. Вложил тебе в руки оружие возмездия, зарядил тебя по полной. Зачем нужен автомат в руках, если его нет в сердце? Ведь так легко убивать, зная, что за тобой стоит истина. Так ведь, Шептун? Ты не можешь убить просто потому, что так захотел. Ты ведь хороший, а хорошие не убивают. Разве что только плохих и по праздникам. Нет, тебе нужно благословение сверху. Ты одурел до такой степени, что просишь дать это благословение меня, человека, которого хочешь пристрелить во имя какого-то там уважения к вещам, суть которых сам не способен внятно изложить. Если ты приглядишься к трупам, то поймешь, что они хотя бы защищались, но ты слеп и всегда был таковым. Сталкер огляделся. Все было верно. Самопал, произнес он, стараясь унять боль в голове. Давай договоримся. О чем? Я позволю тебе уйти. Не думаю, что мне нужно спрашивать твоего мнения на этот счет, прокомментировал парень. Но не суть. Чего ты хочешь? Шептун протянул в его сторону кулак и разжал его. На грязной ладони виднелся небольшой четырехгранный ключ. «А, это...» — усмехнулся ренегат. «Да, знатная вещица». «Что он открывает, самопал? Скажи мне, и я забуду о твоем предательстве». «Почему?» «Потому что таково мое решение. Не набатовца, а вольного сталкера. Когда выйдешь за пределы когтя, ты станешь свободным человеком. Я же не стану тебя преследовать. Распущу клан, состоящий из меня же. И мы вернемся к нашему разговору при следующей встрече. Как люди, которых не сдерживают никакие рамки. Встретимся и решим этот вопрос. Будь то в словесном бою или кровопролитном. Ты не станешь стрелять мне в спину? Спросил самопал озадаченно. Отпустишь меня просто так? Не просто так. Ты скажешь мне, что открывает этот ключ. А если ответ тебе не понравится? Я уже сейчас знаю, что он мне не понравится. Ренегат вздохнул, провел рукой по волосам, приглаживая их. Шептун, в прошлый раз я говорил, что этот ключ открывает дверь, которую ты не хотел бы открыть. Верно. Что ж, ты ее уже открыл. Сталкер опустил глаза на ладонь. Ключ уже не блестел. Он весь потускнел и затупился. «Свою связку грач подобрал где-то в зоне», — сказал самопал. «Это самые обыкновенные ключи к каким-то замкам. Может, к квартирам Припяти, к институту агропрома, к военным бункерам. Все равно уже не разобрать. Но не это важно. Шептун — это всего лишь дополнительный способ как-то тебя замотивировать, чтобы ты терзался догадками, продолжал добиваться своей цели». «Надеюсь, что этот ключ что-то откроет. Признайся, с тобой ведь именно это и произошло?» «Да», — проговорил сталкер. «Этот ключ мне спасал жизнь, но в основном я им бил людей. А вот видишь, ты узнал о себе чуть больше». «В этом и суть, Шептун. Вся суть этих ключей, чтобы ты искал свою дверь». «Откуда ты это знаешь?» «Потому что Грач раньше давал один из ключей для меня. Только свой я давно потерял». Шептун взглянул на него. «И какую дверь сумел открыть ты?» — спросил он. «К сокровищнице лезвий?» «Не совсем», — помрачнел ренегат. «Но при следующей встрече я тебе это, может быть, расскажу. Ты ведь не врал мне? Ты меня отпустишь?» «Да, уходи». «Самопал». Ренегат все еще не верил. Шептун положил автомат под ноги. «Я сделаю еще одну попытку», — сказал он. «Соберу собственный клан. Если зона позволит, если буду жив, то соберу. И тогда мы с тобой поговорим по-другому. Мы увидим, какая жизнь возможна в зоне. Ты и я. Вместе будем противоборствующими сторонами, в споре которых родится истина». создадим гибрид, новый вектор силы, по которому будет жить и развиваться зона в будущем. Быть может, ты прав во всем, Самопал. А я ошибался. Теперь я знаю, что идеи Набата не были единственными в зоне, но все равно не отступлю от них. Мой клан заживет по обновленным традициям Набата с учетом интересов и мнений других людей, в этот клан не входящих. Так что готовь свою оборону, Самопал. Хорошенько готовь, поскольку одной зоне ведомо, через сколько дверей мы еще пройдем, прежде чем встретимся в одной комнате, из которой выйдет только один. Теперь ступай. Самопал смотрел на него, не говоря ни слова. В его глазах читалось уважение. «Прощай», — выговорил он и ушел. Шептун не тронулся с места. Он сел туда, где стоял, и не шевелился, пока шаги Самопала не стихли. Он испытывал доселе неизвестное состояние, полное отсутствие мыслей. Хотел остаться таким навсегда, не иметь переживаний, не иметь сомнений, не размышлять о природе вещей. Просто сидеть и ничего не делать. Однако ему стало настолько тоскливо от ощущения пустоты и мертвых тел вокруг, что Шептун бессильно уронил голову на колени. Его только что покинуло последнее, что он имел — любовь к одиночеству. Звук вертолетов он слышал минут через 30, если верить положению солнца. Шептун не двигался с места, глядя, как из-за скалы показывается три винта. Ни один вертолет боевым, похоже, не был, однако это ничего не значило. Один из них приземлился на свое место, у которого грач принимал гостей у барьера. Два опустились чуть поодаль. Из первого выскочил человек 5, тут же изготовивший автоматы к бою. Следом вышел еще один, без опознавательных знаков, погон, других форм отличия. Но сталкер знал, что в данный момент именно он руководит всеми. Человек подошел к костру, осмотрелся, держась вполне уверенно. Шептун беззвучно смотрел на него. «Да уж», — сказал военный, в то время как вокруг него забегали люди в защитных костюмах. «Похоже, Набату настал конец». «Конец», — промолвил сталкер. «Меня зовут Шептун». «Я знаю», — отмахнулся командир. Кто-то подобрал автомат. На Шептуна вояки упорно не смотрели. «Мы здесь приберемся», — сказал командир. Он выглядел достаточно свежо, уверенно, даже молодо. «Вставай, Шептун. Прогуляемся немного». «Куда?» «К вертушке. Разговор есть. Интересный». «Нет», — покачал головой Шептун. «Мне ничего не интересно». «Если ты настолько крут, что тебе лень пройти 20 метров, нет проблем. Так и скажи. Я доставлю вертолет к тебе. Вместо Апахала будет». Сталкер поднялся, чувствуя боль во всем теле. Он весь дрожал, мышцы были слишком долго напряжены. «Давай». Командир поманил его и понес к рту рацию. «Доставьте вещдок в кабину». «Компромат собираете?» — спросил Шептун. «Ну, что ты. Наоборот, доказательство невиновности». «Я не считаю себя невиновным». «Так не о тебе речь, сталкер». Шептун снова взглянул на командира. «Ты не удивлен тому, что Набат уничтожили?» — сказал он, двигаясь к вертолету. «А должен? Мы работали с вами, рисковали жизнью». «И вам за это платили?» — отпарировал командир. «Той монетой, на которую вы согласились». «А нет? Так зачем шли в зону?» «Набата больше нет». «Ну извини, воскрешать мертвых мы пока не умеем. Найдем других желающих». «Вот так просто, да? Все так рационально». «Мужик, а сам я, по-твоему, что тут делаю?» — спросил командир, запрыгивая в отсек Ми-38. «Здоровье поправляю, что ли? Все мы служили системе. Для охранника тюрьмы всегда опаснее, чем для заключенного». «Залезай давай». Шептун молча забрался следом и сел напротив командира. Ему было все равно, что теперь с ним случится. Свое будущее сталкер никак не представлял, потому что уже не верил в него. «Давай по пунктам», — сказал военный. «Прежде всего, меня зовут Клинч. Я майор авиации». «Фамилия?» «Нет, оперативный псевдоним. Иногда суть, иногда приговор. Не грузись». «Не буду». Шептун посмотрел в иллюминатор. Вояки растаскивали тела и складывали штабелями. Кто-то начал копать ямы. «Я и есть контакт грача на барьер», — продолжал Клинч. «Все поставки, обмены и прочее проходило через меня. Чтоб ты знал, вовсе не я распорядился напасть на караван. Мы вообще не имеем к этому никакого отношения». «Я тоже так подумал. Это хорошо. Мне очень важно, чтобы ты понимал четко, я твой друг». «Как скажешь», — произнес Шептун. Клинч откинулся чуть назад, снова взялся за рацию. «Ну где вы там?» — гаркнул он и щелкнул кнопкой. Видимо, выслушивать ответ он не хотел принципиально. «Извини за суматоху, у нас с утра угнали БТР на агропроме. Какой-то дятел решил пострелять из него в заслон. Сейчас ищем». «Недавно командуешь?» — спросил сталкер. «Нет, просто работа нервная». Клинч повесил рацию на пояс и хлопнул себя по коленям. «Слушай внимательно, Шептун», — сказал он. «Ситуация крайне хреновая. Набата больше нет, и экономика зоны пошатнулась. Как тебе известно, именно через сталкеров идет товарооборот в этих краях, поскольку вы сами вызвали зарабатывать на этом. Полезли в самое пекло, поперед отцов. Если бы не было вас, мы бы занимались зоной сами, но поскольку нашли желающие изучать зону, мы не стали возражать. Все, что происходит в зоне, является делом самих сталкеров. Работает по их желанию, и мы не обязаны как-то дополнительно вас защищать или контролировать». «Мне все это известно», — прервал Шептун. «Я просто уточнил. Тебе сейчас плохо, это само собой разумеется. Ты потерял всех друзей. Идти тебе некуда, перспектив никаких. Я помогу тебе, но хотел бы, чтобы ты помог мне». «Даже не сомневаюсь», — сказал сталкер. «Услуга может быть только за услугу. Ты так говоришь, будто в данной связке самый дохлый — это я. Но слабое звено тебе, приятель, надо искать в другом месте. Набат пытался существовать по своим правилам и был уничтожен. Тебе все мерещатся какие-то злые дяди или духи, которые вас, несчастных, так жестоко исковеркали. Но по мне, все, что с вами случилось, ваша вина и не более того». «Наша вина?» — переспросил Шептун. «Мы сами виноваты, что напали на караван, на базу, что всех перерезали, как свиней на бойне?» «Да», — ответил спокойно Клинч. «Я тебе, сталкер, больше скажу. Это вина твоя лично». Шептун рассмеялся. «Чему ты радуешься?» — спросил майор. «Мне известно достаточно много о твоих перемещениях по зоне». «Не сомневаюсь». «Сомневаешься. И чтобы твои сомнения развеялись, как тот дым снаружи, я тебе кое-что покажу. А вот нам как раз и несут». В кабину заглянул плечистый контрактник, подавая Клинчу полевой компьютер, защищенный пластинами чемоданчик. «Свободен», — сказал командир. «Дверь закрой». Тот задвинул дверь, отрезав кабину вертолета от остального мира. Сразу стало очень тихо. «Я хочу показать тебе одну интересную запись». Клинч повернул экран компьютера к Шептуну. «Загляни. Там что-то такое, что может меня заинтересовать?» — спросил сталкер скептически. «Тебе решать», — ответил Клинч. «Здесь вся правда о лезвиях». Глава 24. Клан. Шептун подался вперед, глядя на экран. Изображение было невелико по размеру, но вполне отчетливо. Какая-то видеозапись. «Что это?» — спросил сталкер. «Ваш караван». «Откуда?» «Снимал кто-то из засады. Тут многие с камерами ходят, ничего особенного». Изображение зуммировалось до пределов, когда Шептун сумел рассмотреть знакомые лица. Вот идет дровосек со своим карабином, дальше кто-то с рюкзаком. Не разобрать, кто именно. Мивина стоит на месте, шевеля мощной челюстью. Ждет, пока все пройдут. Плетется самопал, куда более свежий и задумчивый, нежели сейчас. А вот и опер со своей камерой. «За ними наблюдали», — пояснил Клинч. «Решили из куража заснять атаку. Вот, начали». Прозвучали хлопки перед полетом дымовой шашки. «Не так давно в темной долине потерпел аварию вертолет», — пояснил Клинч. «Он вез оборудование и оружие. Часть этого добра попала в чужие руки, именно этими стреляли ваших ребят». Шутун почти не слышал его, прикипев взглядом к экрану. Раздалась пальба. опера упала одним из первых. Купцы метались из стороны в сторону, динамики захлебывались от грохота. То, что случилось дальше, сталкер воспринимал с большим трудом. Мивина свалился с пробитой грудью, самопал спрятался за его телом. Стащил с него винтовку и начал стрелять прямо в камеру. Шептун механически отшатнулся, изображение превратилось в феерию красок. «Застрелил оператор», — сказал Клинч. «Камера упала». Следом послышались крики. Еще несколько выстрелов, и все стихло. Раздался вопль самопала. Камера смотрела в небеса, заволакивающиеся дымом. «Записи этого не видно, но нападающих было всего трое», — продолжал командир. «Самопал убил всех. Смерть оператора ты видел. Остальные услышал. Тут несложно сложить 2 и 2. «Антоха!» — звучал отчаянный голос самопала из динамиков. «Вставай! Дровосек, ты чего?» Клинч пододвинулся поближе. «Между нами», — тихо сказал он, — «когда ты останешься единственным выжившим в передряге, это бьет по психике куда сильнее, чем любой другой исход. Ты сам испытал это полчаса назад, когда вернулся домой и обнаружил трупы. Так что, полагаю, эмоции самопала тебе будут понятны». «Что он делает?» — прошептал сталкер. «В данный момент?» Клинч прислушался. «Записывает послание грачу, которое ты уже видел, на камеру опера». «Я не понимаю», — прокрепел Шептун. «Какого черта там творилось?» «Да все ты понял». Майор выключил компьютер, но сталкер продолжал таращиться в него, будто тот хранил новые секреты. «Все ты понял, дружище». «Самопал не предавал нас?» «Нет, не предавал. Просто очень захотел, чтобы вы так думали». «Но зачем?» Шептун обнаружил, что у него трясутся руки и сжал ими голову. «Зачем самопал оговорил себе?» Клинч молчал долго. Он моргал, собирался с мыслями и, наконец, ответил. «Потому что он не верил в клановую систему». «Что?» Самопал считал порочной саму идею коллективного образа жизни в зоне. Он считал, что выживать тут можно только одиночки. Что именно одиночки должны собирать артефакты, продавать их и тратить вознаграждение на себя. То есть он выступал за свободу. Разумеется, он не отрицал преимущества отрядов и групп, но он не мог принять структуру клана, не принял того, во что выросли попытки грача собрать всех под одной крышей. «Я все равно не понимаю». «Он захотел разрушить клан. Шептун, раскрой уши. Самопал никогда не желал физической смерти своим собратьям по клану. Ведь вы приняли его как своего, терпели его, не прогоняли. Ты так и не понял, что за человек самопал и до чего ему тяжело сходиться с людьми. Не знаешь, как сильно он ценил ваше общество. Вы все обращались с ним как с собакой, а он любил вас как братьев. И отдал бы жизнь за каждого из вас, но вы все были слишком поглощены своим величием. Искали какую-то дурную великую миссию в зоне. И при этом забыли о простых ценностях человеческой жизни. Самопал этого не принял и стал искать способ положить конец существованию Набата. Он искал способ сломать вашу идеологию, веру в клан, заставить вас всех разбежаться, наказать, что вместе вам не выжить. Откуда ты знаешь? Самопал мой агент. Шептун даже протер глаза, думая, что спит. Твой агент? Пробормотал он. Не из военных. Он такой же бродяга, как и все вы. Но однажды, придя ко мне с караваном, разговорился. Я, видишь ли, придаю большое значение психологии сталкерства. Держу нос по ветру, стараюсь понять, как вам живется и чего не хватает. И самопал согласился информировать меня. Я не знаю, когда он загорелся идеей, что это все чушь собачья и что клановая система несостоятельна. Наверное, в тот момент, когда грач дал ему ключ. Как бы то ни было, самопал углубился в духовные поиски и решил, что ему нужно разогнать вас. Но как? У него не было авторитета, искусства оратора, ему даже поделиться своими мыслями было не с кем. Майор внезапно хлопнул ладонью по плечу Шептуна, и тот вздрогнул. «Но тут», — сосредоточенно сказал Клинч, — «подворачивается случай. Атака на караван, при котором присутствовал самопал, умудрившийся при этом выжить. И он принимает неординарное решение. Объявить себя предателем, посеять панику в клане, побудить всех начать друг друга подозревать. Придумал мифические лезвия, членом которых якобы является. Исход тут был ясен. Набатовцы бы разбежались по зоне, а идея клана была бы дискредитирована». Он снова отодвинулся от Шептуна, который впадал все в большее отчаяние. «Все бы прошло как по маслу, не решив внезапно грач спустить дело на тормозах», — сказал командир. «Он находит хмурого набатовца и поручает ему миссию. Найти самопала, вернуть и не задавать вопросы. Дает ему ключик. И с этого момента ситуация поворачивается в совсем удивительную сторону. Хмурый набатовец Шептун внезапно начинает агитировать за вступление в клан каждого встречного и создает противоположный эффект. Создает клан лезвий. Шептун весь затрясся. Он с трудом дышал, ему стало невыносимо душно. «Мы нашли тех, кто напали на Набат, на его территории». Клич снова пододвинул к сталкеру компьютер и нажал на кнопку. «Видимо, на них напали дикие звери или аномалия разнесла. Это случилось не более 2 часов назад, я полагаю, эти люди были тебе знакомы». Сталкер посмотрел, на экране один за другим мелькали фотографии трупов. Рыжебородый ирландец с перебитым бицепсом, посиневший наркоман, бухгалтер Семен с честным водителем Донецком. «Некоторые были живы, когда мы их нашли», — проговорил майор. «Им оставалось недолго, и мы пообещали прекратить их мучения, если они прояснят некоторые моменты. Всех этих людей сплотило одно и то же чувство — месть. Суть в том, что каждому из них встречался странный сталкер, который по неприемлемым для них предлогам начинал бой первым». Шептун продолжал смотреть, не обращая внимания на душившие его слезы. «Вот четверка пупера во главе с ним самим. Все растерзаны в клочья, но лица хорошо видны. У некоторых во лбу аккуратная дырочка, видимо, Клинч сдержал данное им обещание. Этот сталкер утверждал, что он из Набата. Тут же ссылался на клан Лезвий, которые объявили им войну, и очень быстро дело перерастало в драку или перестрелку. Как бы то ни было, этот сталкер тяжело покалечил всех без исключения, по причинам, которых они не понимали». Сталкер монотонно нажимал на кнопки, глядя на новые лица. «Вот безымянный, вот и Саши Сан с перевязанным горлом. Остальных Шептун уже не мог припомнить, где и когда он их видел». Захлопнув крышку компьютера, сталкер отдался бессильным рыданиям. Клинч сочувственно отложил компьютер в сторону. «Здесь несложно поставить себя на место этих бродяг», — сказал он. «Все они очень мало знали о Набате, однако убедились на горьком опыте, что это большая угроза для простого вольного бродяги. Поэтому они прониклись неизвестными им лезвиями, объединились в противовес Набату и пошли в наступление. Я не знаю, почему все это переросло в жестокую бойню со сжиганием и отрубанием голов, однако уверен, что тут не обошлось без вашего участия. В конце концов, среди этих людей не было ни садистов, ни маньяков. Я не хотел», — продолжал Шептун. «Я не знал, что все так будет». «Но не совсем, дружище. Ты хотел, чтобы люди прониклись сутью клана, поняли мощь и потенциал данного вида общества? Вот они и прониклись. Просто возник побочный эффект. Ты не сумел донести важность Набата, зато разрекламировал лезвие. Ты нес слово, Шептун. Вот ты и нашептал». Шептун издал дикий вопль. Он уставился мокрыми глазами в потолок вертолета. «Я не хотел, чтобы так получилось!» — повторял он, давая слезам. «Правда самопала, правда моя! Столкнулись вместе! Создали новый вектор силы! Лезвие!» «Интересный парадокс», — подвел итог Клинч. «Порой адвокаты приговаривают своих клиентов к расстрелу, сами того не осознавая. Это случается, и ничего с этим не поделаешь. Ты хотел доказать, что словом можно добиться многого, особенно если оно подкреплено действиями. Ты оказался прав, сталкер. Нашел самопала, нашел ответы, ты победил. Просто тебе выпала такая паршивая война, что в ней лучше было бы проиграть». «Я должен все исправить», — выговорил сталкер на грани истерик. «Я должен! Это мой долг!» «Исправим, Шептун. Обязательно все исправим», — успокоил его майор. «Вместе и исправим, сталкер. Нужен новый клан, основанный на идеях и принципах Набата». «Да, да!» «На этот раз мы вместе учтем все ошибки, примем меры, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось. Мы покорим зону, Шептун. Я обещаю тебе, ну?» Он протянул сталкеру руку, Шептун ухватился за нее обеими и закивал, успокаиваясь. «Вот и все», — обрадовался майор. «Так, теперь отодвинь в сторону все, что произошло, и устраивайся поудобнее. Надо доставить тебя на барьер, подлечить немного, умственно и физически. Обсудим все дела». «Нет», — замотал головой Шептун. «Не надо». «Почему?» «Я хочу побыть один». «Долго?» «День... может, 2. Клинч, пожалуйста». «Хорошо», — вздохнул майор. «Вот, возьми хоть рюкзак, тут запас для выжившего на неделю. Вода, пайки, лекарства». Шептун молча снял со стены целых 2 рюкзака. Один надел на спину, второй накинул на плечо. Клинч не мог сдержать улыбки. Открыв дверь, он выпустил в салон свежий воздух. «Удачи тебе, сталкер», — пожелал он. «Я прилечу за тобой на эту же поляну». Повернувшись к нему, Шептун посмотрел настойчивым взглядом. «Это мой долг», — произнес он. «Долг!» «Да». Клинч поднял 2 пальца. Долг. Сталкер спрыгнул на землю и быстрым шагом пошел прочь. Клинч прислонил голову к стенке и задумался. «Долг», — повторил он. «Интересно». В корпус вертолета постучали. Майор со всего места вытянул голову, посмотрел. У двери стоял длинноволосый худощавый парень, он держал на плече автомат. Вид у него был на редкость мерзкий. «Ну как?» — спросил он, улыбаясь. «Все пучком?» «Да». Клинч отнял у него автомат. «Дай сюда, это не твое». «Знаю», — протянул самопал, залезая в салон и садясь напротив. «Как прошел разговор?» «Успешно. Ему было тяжело принять правду, но он справился». «Ты, конечно, жестко поступил, заставив его выбирать между добрым злом и злым добром». «Да, Шептун вообще неплохой пацан», — вяло сказал самопал. «Жаль, если нам придется рано или поздно встретиться лицом к лицу». «Эй!» — Клинч наклонился к нему. «Не смей трогать Шептуна. Достаточно и того, что ты ему камнем в голову запустил и ограбил». «Так то в самом начале его пути было, я всего лишь хотел, чтобы он вернулся в кокоть. Но, видать, не судьба». «Судьбы нет», — проговорил Клинч с удовлетворением. «Если только не такая лоховская, как у тебя». Самопал улыбался. «Мы в деле?» — спросил он. «Ты сделаешь, что обещал?» «Сделаю», — кивнул майор. «Выведешь сталкерство на новый уровень?» «Обязательно. Раньше я еще раздумывал, но теперь 100%. В зоне будет создана новая организованная структура. И ты поставишь меня руководить ею?» «Нет». Самопал подскочил на месте. «Как нет?» — спросил он. «Почему?» Настал черед улыбаться Клинчу. «Да потому что ты никчемное существо, жалкое и ничтожное. Как ты можешь руководить людьми, самопал? Ты ведь ненавидишь самого себя больше, чем сама зона тебя ненавидит». «Ну уж нет», — возразил парень. «Мы договаривались. Мы договаривались, что в зоне не будет кланов», — поправил Клинч. «И ты не сумел добиться этого. И никто бы не сумел. Мы все немного ошиблись. Клановая система укоренилась и зарекомендовала себя как вполне приемлемая. Нужно только чуть меньше пацифизма, что ли». Майор посмотрел в иллюминатор. «Грядут великие времена», — сказал он. «Зона, я уверен, будет разрастаться. Если не территориально, то качественно. Ворота откроются, и уже через месяц сюда нахлынет молодняк. Сталкеров будет сотни, даже тысячи. И выживут далеко не все. Моя задача — помочь выжить большинству из них, создать к их приходу рабочий сталкерский конвейер, подготовить убежище, наладить жизнеобеспечение. Через все это будем продираться методом проб и ошибок, но в конечном счете я добьюсь своего. Теперь я знаю, что клан не помеха сталкерству, а совсем наоборот. Средство выживания. Потому что основной проблемой сталкеров будет его конкурент. А вовсе не аномалии с мутантами и выбросами. Люди станут для них той угрозой, от которой спасет система кланов. И ты хочешь, самопал, чтобы я строил эту систему с тобой? Нет. Этого никогда не будет. Я намерен создать новую зону только с Шептуном. Просто потому, что он действительно достойный человек. Наивный, мягкосердечный, но достойный. Скоро он успокоится и сам поймет, что делать дальше. Стало быть, все дело в том, что Шептун любит клан, а я нет? Жестко спросил самопал. Да, ответил майор просто. Именно так. В анархичном обществе Шептун был бы лишним, но в клановом он незаменим. У него теперь огромный опыт, и за ним пойдут люди. Добровольно пойдут, самопал. Ты говоришь, сталкерство возможно только при беспределе и конкуренции. Я говорю, что сталкерам лучше работать, когда они знают, что у них есть друзья. Ты и сам должен был убедиться в верности этого метода. Ведь Шептун несколько раз спасал тебя от верной смерти. Шептуну не понадобилось юлить и изворачиваться. Он сможет совершенно естественным путем утвердить в зоне равенства и братства, которое так помогает бизнесу. Дело лишь в финансировании, талантах организатора и готовности отстаивать свои идеи. «А ты уверен, что у него пороху хватит?» Клинч потер подбородок. Затем взял автомат, вытащил магазин, положил рядом на сиденье. Оттянул затвор, позволив патрону выпасть на репленный пол салона. Сделал контрольный спуск, свинтил глушитель, убрал оптический прицел, снял подствольник. Все это майор аккуратно выкладывал рядом с собой. «Предположим, — сказал он, — что некий сталкер безопасен, как барашек, жующий травку». Майор вынул пенал, выбил шомпол ладонью. Все он проделывал четко и без сбоев. Он хочет понять, в чем его суть, и раскладывает свою личность по камушкам», — говорил Клинч, отделяя крышку ствольной коробки и возвратный механизм. «Он делит себя на части, и все более и более мелкие. Рядом с магазином легли растворная рама, сам затвор. Клинч покрутил перед самопалом газовой трубкой. И в определенный момент понимает, что это все. Трубка легла к остальным частям. И затем этот сталкер получает задание. Клинч начал быстро собирать автомат. Обратная операция получилась у него еще быстрее. На этот раз слепить себя в одно целое ему удается с меньшими усилиями, ведь он уже знает, что к чему прикладывать. Прежде чем майор закончил фразу, автомат был собран. Клинч посмотрел на самопала внимательно. По ходу дела сталкер начинает обрастать новым опытом. Он работает тише. Наконец дуло встал глушитель. У него в запасе появляются запрещенные приемы. Под дулом мига оказался подствольник. Он начинает видеть дальше. По боковому рельсу скользнул кронштейн оптического прицела. Повернулся рычажок фиксатора. Он начинает кусаться сильнее. Одним движением Клинч загнал в автомат спаренный механизм с бронебойными патронами. И оказывается, что перед ним уже не просто сталкер, а боевая единица, готовая к любой атаке. Майор приготовил к бою полностью укомплектованный автомат. Все грани человеческой личности собрались, как мозаика. Простую и безотказную систему. Сунув руку в карман военной куртки, Клинч достал небольшой тактический фонарь с отходящим креплением. «Нужно лишь указать ему свет», — закончил майор. И прицепил модуль к глушителю. «Теперь все понятно?» Самопал смотрел на автомат с яростью. Клинч повесил его на крюк на стене. «Отдам автомат Шептуну при следующей встрече», — сказал он. «Думаю, наш сталкер еще сумеет нас удивить новыми воплощениями». «И все же я за свободу», — процедил самопал. «Да без проблем», — усмехнулся майор. «Уходи в зону, сбивая вокруг себя сталкеров, создавая свою свободу. Кто же мешает?» «Создать свободу?» — вкрадчиво произнес самопал, о чем-то думая. Он оживился, достал из кармана новенькую пачку сигарет. «А это идея». «Как хочешь. Собирай новый клан, если тебе так хочется. Все равно без моей финансовой поддержки у тебя вряд ли что-то получится. На два клана меня сейчас попросту не станет. Во всяком случае, сейчас. Может, позже мне понадобится противовес тому, что сделает Шептун». Парень чиркнул спичкой и, затянувшись со стоном, вытянул ноги. «Поглядим», — сказал он. «Думаю, все получится. Только я не хочу возглавлять новый клан. Просто кину нужные идейки тут и там. Я же это могу, ты знаешь». «Есть такое», — не стал возражать майор. «Так, что-то я засиделся. А между тем дела, дела. Ты летишь со мной?» «Конечно». Самопал удивился такому бессмысленному вопросу. «Я отпахал на тебя несколько недель. Получал побои, терпел голод и холод, зарабатывал истощение, облучился радиацией, наглотался химической пыли. Мне нужна срочная чистка. Затем я уйду». «Какое несчастье!» — покачал головой Клинч. «Бедный сталкер Самопал, будущий создатель клана свободных бродяг, терпит такие лишения». «Нет, не будет больше в зоне никакого сталкера Самопала. Я меняю имидж и кличку». «Да ну, и как же тебя будут теперь называть?» Длинноволосый парень пожал плечами. Тонкие бледные пальцы обхватили сигарету, вынули ее изо рта и обескровленные губы выпустили дым. «Не решил еще», — ответил он. «Подумаю что-нибудь. Говорят, у меня эльфийские уши». «Значит, полетели», — сказал майор. «Во время полета не курить, понял?» Взяв в руки рацию, Клинч отдал команду об отлете. Самопал со вздохом выбросил окурок. «Свобода», — произнес он, выдыхая дым из вертолета наружу. «Свобода». Глава 25. Признаки жизни. Купол заслона был огромен, дымчатая стена простиралась ввысь, в стороны, и Шептун вполне верил, что перед ним не просто купол, а целый шар, захвативший также огромный участок земли с Припятью. Он допускал, что в один день все это просто исчезнет. Оставил идеально ровную воронку. Шептун был одет в сталкерский комбинезон, безупречно его облегающий. Все ремни и липучки были подогнаны четко по фигуре. Вшитой кольчужной сетки не хватало легкости. Но его заверили, что это ранний вариант дизайна и многое будет пересмотрено. Многочисленные наружные карманы были полны дорогостоящей техники, включая счетчик Гейгера, непонятно как работающий детектор аномалий и прочую аппаратуру, которой еще не было названия. В нарукавных ножнах красовался кинжал. Разгрузочный жилет и ремень так качественно распределяли нагрузку по всему телу, что Шептун совсем не ощущал веса снаряжения. За плечами был рюкзак, общий с костюмом стилистики и автомат Калашникова, с которым сталкер прошел через столько приключений. Комбинезон был украшен нашивкой с эмблемой нового клана. Букв еще не было, но рисунок уже присутствовал. Мишень на фоне синекрасного герба. Шептун предлагал набить волка, но сталкер отказался. Волка он оставил самопалу. В метрах в 100 его ожидал собственный джип с полным баком и мобильным детектором. Там хранился остаток снаряжения, но Шептун предпочел все свое носить с собой. Обеими ладонями Шептун касался купола, чувствуя, как через кончики пальцев поступает энергия. Он знал, что обязательно сюда вернется, если только не найдет новых источников. Для предстоящих перемен энергии требовалось много. Знакомый звук оторвал его от мыслей. Шептун повернулся, посмотрел на кусты через тепловизор. К нему приближалось что-то маленькое. Раздалось мяуканье, мигом растопившее образовавшуюся было наледь на сердце сталкера. «Маркус!» — позвал Шептун. «Это ты?» Кот выбежал из зарослей, размахивая пушистым хвостом. Шептун бросился на колени, обхватил товарища руками и прижался лбом к его голове. «Здравствуй, родной!» — выдохнул сталкер. «Ты меня простишь?» Маркус заурчал, увиваясь вокруг хозяина. На его ошейнике виднелось что-то белое. Шептун потянул предмет на себя. Это оказался свернутый кусок бумаги. Сев на камень, Шептун положил автомат рядом и развернул листок. «Это из письма от сенатора», — радостно сказал он. «Так ты был у него!» Кот уже стоял у купола на задних лапах, царапая его когтями. «Обязательно, малыш», — пообещал Шептун. «Как-нибудь в другой раз». «В другой раз». «Дорогой Шептун, я очень признателен тебе за оставленный подарок. Чего я не ожидал точно, так это встретить в своем убежище запас твоих хороших медикаментов, да еще и из армейских запасов. Где ты все это раздобыл? Как бы то ни было, здесь явно больше, чем тройной запас того, что я потратил на тебя. Благодарю еще раз. Мой друг, я не стану утомлять тебя нравоучениями. Ты достаточно взрослый и независимый человек, чтобы решать не только за себя, но и при необходимости за других людей. И тем ценнее твое уникальное чувство момента, когда можно остановиться и позволить окружающим самим определять свои поступки. Слухами земля полнится. Говорят, ты стал лидером нового клана. Это тяжелый и ответственный путь, но я знаю, что в зоне нет никого, кто мог бы справиться с этой задачей лучше, чем ты. Близятся трудные времена, новые приключения, и наше участие в них, возможно, станет скоротечным. Помни, что не надо ничего бояться. Все мы лишь странники в этом мире. И если твой путь оборвется, то кто знает, может выпадет еще один шанс вернуться и продолжить свое дело. Зона только начинает подавать признаки жизни. Следи за ними, замечай повсюду, не оставляй без внимания. И тогда победа станет вопросом времени. Удачного пути тебе, мой друг, и спасибо за все. Сенатор. Сталкер приложил палец к наушникам в ухе. Передали сообщение с барьера. Шмыгнув носом, Шептун сложил письмо и надежно спрятал в кармане комбинезона. «Маркус, пошли», — позвал он. «Нас ждет встреча с новичками на кордоне. Все уже готово». Кот подбежал и, цепляя за дорогую ткань, залез Шептуну на плечо. Сталкер стащил его оттуда, а взгляд остановился на ошейнике. Расстегнув его, Шептун в последний раз прочитал девиз. «Клан Набат за здоровую зону», — произнес он и вытер одинокую слезу. «Будет сделано, братья». Размахнувшись, он бросил кусочек ремня застежкой в траву. «Привыкай, повелитель прерий», — сказал он, улыбаясь коту. «Больше никаких цепей!» Держа Маркуса на руках и приступая через камни, Шептун...